Он был одиноким, физически и духовно непривлекательным неудачником. Мысль заняться биржевыми спекуляциями пришла ему в голову, когда он сидел один-одинешенек на узкой кровати в номере 223-м отеля «Уилбурнхэмптон». Мощнейшая корпорация, когда-либо принадлежавшая одному человеку, родилась в самой убогой обстановке. В номере 223 отеля «Уилбурнхэмптон» площадью 11 на 8 футов не было ни телефона, ни письменного стола. А были там кровать, комод с тремя ящиками, старые газеты, закрывавшие дно ящиков, и гедеоновская бесплатная Библия в нижнем ящике. На газетной странице, посланной в среднем ящике, оказались сведения о биржевых операциях 14-летней давности. Есть такая загадка. Человека заперли в комнате, где есть только ореховый комод и электропровода. Вопрос. Как ему не умереть от голода и жажды? Ответ. Пусть ест орехи и запивает водой. Это все очень похоже на историю зарождения магнум опуса. Материалы, из которых Ноэль Констант сотворил свое громадное состояние, были едва ли более питательными сами по себе, чем орехи из орехового комода и вода из электропроводов. Магнум опус был создан при помощи пера, чековой книжки, нескольких почтовых конвертов для чеков, гедеоновской Библии и банковского счета, на котором было 8212 долларов. В банке хранилась доля Ноэля Константа, полученная в наследство от отца-анархиста. В основном она состояла из государственных облигаций. У Ноэля Константа был план распределения капитала вложений. План был проще простого. Своим оракулом в финансовых операциях Ноэль Констант избрал Библию. Те, кто анализировал систему капиталовложений Ноэля Константа, утверждали, что он либо гений, либо владелец изумительной сети промышленного шпионажа. Он неукоснительно предвидел самые блестящие биржевые успехи, обычно за несколько дней или часов до того, как начинался очередной бум. За 12 месяцев, почти безвыходно, сидя в номере 223 отеля «Уилбурнхэмптон», он увеличил свое состояние до миллиона с четвертью. Но Эль Констант достиг этого, не нуждаясь ни в гениальности, ни в шпионах. Его система была проста до идиотизма. Но некоторые люди никак не поймут, сколько им не толкуй. Это те люди, которым ради мира душевного необходимо верить, что неслыханного богатства можно добиться только неслыханной хитрости. Вот в чем заключалась система Ноэля Константа. Он взял гедеоновскую Библию, находившуюся в его номере, и начал с первой фразы книги Бытия. Первая фраза в книге Бытия, как вы, может быть, знаете, звучит так. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Ноэль Констант записал всю фразу заглавными буквами, ставя точку после каждой буквы, а затем разделил все буквы на пары. И вот что получилось. В, Н, А, Ч, А, Л, Е, С, О, Т, В, О, Р, И, Л, Б, О, Г, Н, Е, Б, О, И, З, Е, М, Л, Ю. Потом он выискал корпорации, начинавшиеся с этих букв, и скупил их акции. Поначалу он взял себе за правило владеть акциями только одной корпорации, вкладывать в нее все свои средства и избывать акции с рук, как только их стоимость удвоится. Первой такой корпорацией был «Всемирный нитрат». Затем последовали «Австралийский чай», «Американская левитация», «Единый скотопромышленник», «Оптовая торговля», «ВОАП», «Океан», рационализатор-изобретатель и лактоидные бактерии. На следующие 12 месяцев он запланировал Ogden Helicopters, нефть Европе, Багамский октаэдр, Интернациональный зодиак, ежедневный монитор и Lithium United. Наконец он купил уже не часть акций Ogden Helicopters, а всю компанию целиком. Не прошло и двух дней, как эта компания заключила долгосрочный контракт с правительством на производство межконтинентальных баллистических ракет. И уже один этот контракт взвинтил цену пакета акций компании до 59 миллионов долларов. Но Эль Констант закупил все акции за 22 миллиона. Единственное руководящее указание, которое он дал как владелец этой компании, было написано на открытке с видом отеля «Уилбурн Хамптон». Открытка была адресована президенту компании, и ему предлагалось изменить название на «Галактическую космоверфь Инкорпорейтед». Компания давно оставила позади и Огненов, и геликоптеры. Как немаловажно было это ценное указание! Оно все же имело определенное значение, как свидетельство того, что Констант проявлял интерес к своей собственности. И хотя его капитал, вложенный в эту компанию, более чем удвоился, он все акции не продал. Он продал только 49%. С тех пор он, продолжая следовать указаниям Гедоновской Библии, оставлял за собой крупные пакеты акций тех фирм, которые ему нравились. В первые годы жительства Ноэля Константа в номере 223 отеля Уилбурн Хамптон его посещал только один человек. Этот человек не знал, что он богач. Этим единственным посетителем была горничная, которую звали Флоренс Уайтхилл, и она проводила с ним каждую десятую ночь за скромное вознаграждение наличными. Флоренс, как и все в отеле Уилбурн Хамптон, верила, что он торгует почтовыми марками. Он ей сам так говорил. Личная гигиена не была сильной стороной Ноэля Константа. Было легко поверить, что он постоянно возится с гумиарабиком. О его богатстве знали только чиновники налогово-финансового управления и служащие авторитетной фирмы Клау и Хиггинс. Но через 2 года... В номер Ноэля Константа вошел второй посетитель. Это был худощавый и энергичный юноша, 22 лет. Он сразу заинтересовал Ноэля Константа, объявив, что он из Государственного налогового управления Соединенных Штатов. Констант пригласил молодого человека в свой номер, жестом предложил ему сесть на кровать. Сам он остался стоять. «Послали ко мне молокососа, а?» — сказал Ноэль Констант. Гость нисколько не обиделся. Он обратил насмешку в свою пользу, построив на обидном слове такой образ себя самого, что и впрямь мороз подирал по коже. «У молокососа сердце из камня, и ум изворотливый, как мангуст, мистер Констант», — сказал он. «Кроме того, я окончил экономический факультет Гарвардского университета». «Может, и так», — сказал Ноэль Констант. «Да только вы мне ничем не повредите. Я не должен государству ни гроша». Неоперившийся юнец кивнул. «Знаю», — сказал он. «Я все проверил. У вас комар носу не подточит». Молодой человек оглядел комнату. Убожество обстановки его не удивило. Он достаточно знал жизнь и ожидал чего-то противоестественного. «Я занимался вашими подоходными налогами последние 2 года, — сказал он, — и, по моим расчетам, вы самый везучий человек в истории человечества». «Везучий? — сказал Ноэль Констант. — Я так считаю, — сказал юный посетитель. — А вы не находите, что это так? К примеру, что производит Воап-океан?» «Воап-океан? — как попугай повторил Ноэль Констант. «Вы владели 33% акций в течение 2 месяцев», — сказал юный посетитель. «Ну, добывает рыбу, китов, морскую капусту», — — сказал Ноэль Констант скрипучим голосом. — Разные там дары моря. Молодой посетитель улыбнулся, и морщинки у него под носом образовали как бы кошачьи усы. — Для вашего сведения, — сказал он, — сообщаю, что Вуапокеан — кодовое название, которым правительство во время последней войны обозначило сверхсекретный военно-акустический проект, разрабатывающий подводные прослушивающие устройства. После войны предприятие перешло в частные руки, но название не изменилось, так как этот проект до сих пор является сверхсекретным и единственный клиент компании правительства. — А не могли бы вы мне сказать, — спросил еще юный посетитель, — что вы знаете о компании «Рационализатор-изобретатель», коль скоро вы вложили в нее крупные средства? Может быть, вы думали, что они производят игрушечные конструкторы для ребятишек? — Я обязан отвечать на вопросы налогово-финансового управления, — спросил Ноэль Констант. — Обязан рассказать про каждую из принадлежащих мне компаний все как на духу, а то у меня отберут все деньги. — Я просто полюбопытствовал, — сказал юный гость. — Насколько я понял по вашему ответу, вы не имеете ни малейшего представления о том, что производит компания «Рационализатор-изобретатель». К вашему сведению, она ничего не производит, но держит в руках ряд важнейших патентов на станки для реставрации автопокрышек. — А не перейти ли нам к делам налогово-финансового управления? — оборвал его Ноэль Констант. — Я в управлении больше не служу, — сказал юный гость. — Сегодня утром я отказался от места, где мне платили по 114 долларов в неделю, и собираюсь работать на новом месте за 2000 долларов в неделю. — На кого это вы собираетесь работать? — спросил Ноэль Констант. — На вас, — ответил юнец. Он встал, протянул руку. — Зовут меня Рэнсом Кафферн, — добавил он. — У меня в Гарварде был профессор, — поведал Рэнсом Кафферн Ноэлю Константу, который все твердил, что я ловкий и малый. Только если я хочу разбогатеть, мне придется найти нужного человека, и не желал больше ничего объяснять. Говорил, что рано или поздно я сам соображу. Я его спросил, как мне искать своего нужного человека. И он посоветовал поработать с годик в налогово-финансовом управлении. Когда я проверял ваши налоговые декларации, мистер Констант, до меня внезапно дошло, что он имел в виду. Да, ума и дотошности мне не занимать, а вот удачливостью хвастаться не приходилось. Мне надо было найти человека, которому сказочно везет, счастливчика, и я его нашел. — А с чего это я стану платить вам по 2000 долларов в неделю? — сказал Ноэль Констант. — Вот тут перед вами вся моя контора и весь мой штат. А чего я достиг, вы сами знаете. — Конечно, — сказал Ферн, — но я-то могу вам показать, как можно было сделать 200 миллионов там, где вы сделали только 59. Вы абсолютно ничего не смыслите в корпоративных законах и налоговых законах, да и о простых правилах бизнеса вы понятия не имеете. Далее Ферн окончательно убедил в этом Ноэля Константа, отца Малаки, и развернул перед ним план корпорации под названием «Magnum Opus». Это был чудодейственный механизм, при помощи которого можно было нарушить тысячи законов, оставляя в неприкосновенности букву каждого закона вплоть до мелкого городского указа. Ноэль Констант был так поражен этим величественным зданием лицемерия и жульничества, что решил вложить в него деньги, даже не справляясь со своей Библией. — Мистер Констант, сэр, — сказал юный Ферн, — неужели вы не понимаете? Magnum Opus — это вы. Вы будете председателем совета директоров, а я президентом концерна. «Мистер Констант», — сказал он, — «в настоящий момент вы весь на виду у Федерального налогово-финансового управления, как торговец яблоками и грушами на людном перекрестке. А теперь представьте себе, как им трудно будет до вас добраться, если вы битком набьете целый небоскреб разными промышленными бюрократами, чиновниками, которые теряют нужные бумаги и заполняют не те бланки, потом сочиняют новые бланки и требуют представлять все в 5 экземплярах, которые понимают не больше трети того, что им говорят, чиновниками, которые привыкли давать путанные ответы, чтобы выиграть время и сообразить, что к чему, которые принимают решения, только если их припрут к стенке, а потом заметают следы. Они вечно делают ошибки в сложении и вычитании. Созывают собрания, когда им станет скучно, строчат циркуляры, как только их о чем-то попросят. Эти люди никогда ничего не выбрасывают, разве что под угрозой увольнения. Один единственный, достаточно деятельный и опасливый промышленный бюрократ способен произвести за год тонну бессмысленных бумаг, которые Федеральному налогово-финансовому управлению придется разбирать, а в нашем небоскребе, Magnum Opus, таких типов будут тысячи. Мы с вами займем 2 верхних этажа, и оттуда вы сможете следить за делами точно так же, как и теперь. Он обвел взглядом комнату. Кстати, как вы ведете учет? Записываете обгорелой спичкой на полях телефонного справочника? «Все держу в голове», — сказал Ноэль Констант. «И еще одно преимущество, на которое я хочу обратить ваше внимание», — сказал Ферн. «В один прекрасный день ваше счастье вам изменит. Вот тогда вам и понадобится самый расторопный, самый изворотливый распорядитель, которого только можно нанять за деньги, иначе вы опять очутитесь среди своих кастрюлей и сковородок». «Я вас нанимаю», — — сказал Ноэль Констант, отец Малаки. — Идет. — А где будем строить наш небоскреб? — сказал Ферн. — Мне принадлежит этот отель. — А отелю принадлежит участок на той стороне улицы, — сказал Ноэль Констант. — Стройте на той стороне. Он поднял указательный палец, скрюченный, как заводная ручка для автомобиля. — Только вот что. — Слушаю, сэр. — отозвался Ферн. — Я туда не поеду, — сказал Ноэль Констант. — Я остаюсь здесь. Тот, кто хочет узнать подробности истории концерна Magnum Opus, может пойти в ближайшую библиотеку и взять там или романтическую книгу Лавинии Уотерс «Не сбылся ли сказочный сон?» или более жесткую версию Кроутера Гомбурга «Первобытный панцирь». В книжечке «Мисс Уотерс», которой абсолютно нельзя верить во всем, что касается бизнеса, вы найдете более подробный рассказ о том, как горничная Флоренс Уайтхилл обнаружила, что беременна от Ноэля Константа, а потом узнала, что Ноэль Констант — мультимиллионер. Ноэль Констант женился на горничной, подарил ей особняк и банковский счет на $1 000 000. Он сказал ей, что если родится мальчик, пусть назовет его Малаки, а если девочка — Пруденс. Он вежливо попросил ее навещать его, как и раньше, раз в 10 дней, но младенца с собой не приносить. В книге Гомбурга детали бизнеса изложены безукоризненно, но она многое теряет из-за того, что Гомбург построил свое исследование на одной идее, а именно, что Magnum Opus — порождение комплекса безлюбовности. Но в подтексте книги Гомбурга все яснее читается и то, что его никогда никто не любил, и сам он был не способен кого-то полюбить. Кстати, не мисс Уотерс, ни Гомбург не сумели докопаться до метода, которым руководствовался в делах Ноэль Констант. Даже Ренсом К. Ферн его не разгадал, как не бился. Но Эль-Констант открыл тайну только одному человеку — своему сыну, Малаке Константу, в 21-й день рождения Малаки. День рождения отмечали в номере 223-м отеля Уилборн Хамптон. Отец и сын увиделись на этот день впервые. Малаки пришел в гости к Ноэлю по приглашению. Но таков уж человек по своей природе, что на юного Малаки Константа гораздо более глубокое впечатление произвел один предмет в комнате, а не то, что он узнал, как делать миллионы, нет, миллиарды долларов. Тайна накопления денег была настолько проста, что не требовала большого внимания. Самое сложное в ней было в том ритуале, который должен был соблюсти Малаки Констант, подхватывая факел магнум опуса, который Ноэль после стольких лет выпускал из рук. Юный Малаки должен был попросить у Рансома Каффарна список фирм, в которые были сделаны капиталовложения, читая его как окрастих. Юный Малаки должен был узнать, до какого именно места в Библии дошел сам Ноэль и с какого места он должен начать. Внимание, Малаки! Приковал к себе один единственный предмет в номере 223-м, висевшая на стене фотография. На ней он увидел себя самого в возрасте 3 лет, прелестного, милого, задорного малыша на песочке у моря. Фотография была прикноплена к стене. Других фотографий в комнате не было. Старый Ноэль, заметив, что юный Малаки глядит на фотографию, страшно сконфузился и смутился. Очень уж сложно было ему вникнуть в отношения между отцами и сыновьями. Он лихорадочно искал в своей душе какие-нибудь добрые слова, подходящие к случаю, и почти ничего не нашел. «Мой отец дал мне всего 2 совета, — сказал он, — а испытание временем выдержал только один. Вот они. Не трогай основной капитал». И не держи спиртное в спальне. Но тут он окончательно пришел в замешательство, и больше вынести он не мог. «Прощай!» — внезапно выпалил он. «Прощай!» Потрясенный повторил юный Малаки и пошел к двери. «Не держи спиртное в спальне!» — сказал старик и повернулся к нему спиной. «Не буду, сэр!» — сказал юный Малаки. «Прощайте, сэр!» — сказал он и вышел. Это было первое и последнее свидание Малаки Константа с отцом. Его отец прожил еще 5 лет, и Библия ни разу его не подвела. Ноэль Констант умер, добравшись до конца фразы, «И создал Бог 2 светила великие, светило большое для управления днем». И светило меньшее для управления ночью, и звезды. Его последние капиталовложения были сделаны в фирму «Золотой динозавр» из расчета 17 с четвертью. Сын начал с того места, где остановился отец, хотя в номер 223 отеля Уилборн Хамптон переезжать не стал. Целых 5 лет сыну так же сказочно везло, как и отцу. И вот в одночасье магнум опус рассыпался в прах. Стоя в своем офисе с ковром из натуральной травы и парящей в воздухе мебелью, Малаки Констант никак не мог поверить, что счастье ему изменило. «Ничего не осталось», — слабым голосом сказал он. Он насильственно улыбнулся Рэнсому Каферну. «Ладно, бросьте шутить. Я же знаю, что хоть немного должно остаться. Я сам так думал». «Еще в 10 утра», — сказал Ферн. «Я поздравил себя с тем, что сумел обезопасить магнум опус от всех мыслимых подвохов. Мы вполне благополучно справлялись с депрессией и с вашими ошибками тоже». Но в 10:15 Ко мне зашел юрист, который, судя по всему, был на вашей вчерашней вечеринке. Насколько я понял, вы в тот вечер раздавали нефтяные промыслы. И юрист был настолько предупредителен, что оформил соответствующие документы, которым ваша подпись придала бы законную силу. Вы их подписали. Вчера вечером вы раздали 531 нефтяную скважину, прикончив компанию «Нефть Европе». «В 11, — продолжал Ферн, — президент Соединенных Штатов объявил, что галактическая космоверфь, которую мы продали, получает контракт стоимостью в 3 миллиарда для новой космической эры». «В 11:30, — сказал Ферн, — мне принесли номер журнала Американской ассоциации медиков, на котором стоял гриф для нашего заведующего рекламой КВС. Эти три буквы, как вы догадались бы, если бы хоть изредка бывали в своем офисе, означают «к вашему сведению». Я раскрыл журнал на отмеченной странице и получил, к своему сведению, вот какую информацию. Табак, лунная дымка — не просто одна из, а главная причина бесплодия улиц обоего пола повсеместно, где продавались сигареты, лунная дымка. И этот факт открыли не люди, а компьютер. Каждый раз, как в машину закладывали данные о курении сигарет, она приходила в ужасное возбуждение, и никто не понимал, почему. Машина явно старалась что-то сообщить операторам, а она выдумывала все, что могла, чтобы ей дали высказаться. И в конце концов заставила операторов задать ей нужный вопрос. Она добивалась, чтобы ее спросили, как связаны сигареты и лунная дымка с размножением рода человеческого. А связь была такая. Люди, курящие сигареты и лунная дымка, не могут иметь детей, даже если страстно этого хотят, — сказал Ферн. — Конечно, — сказал Ферн, — некоторые сутенеры и веселые девицы из Нью-Йорка даже рады этому освобождению от законов биологии. Но, по мнению ныне распущенного юридического кабинета «Магнум Опус», в стране несколько миллионов лиц, которые могут вчинить нам иск, и вполне законный. На основании того, что сигареты лунная дымка отняли у них нечто чрезвычайно ценное, ничего не скажешь, бездна наслаждения. В нашей стране примерно 10 миллионов бывших потребителей лунной дымки, — сказал Фарн, — и все до одного бесплодны. Если хотя бы один из 10 подаст на вас в суд за нанесение ущерба неисчислимого и не имеющего денежного эквивалента, и потребует возмещения убытков в скромном размере $5000, нам предъявит счет на 5 миллиардов, не считая судебных издержек. А после краха на бирже и затрат на такие компании, как американская левитация, у вас не осталось 500 миллионов. Табак... «Лунная дымка — это вы, — сказал Ферн. «Магнум опус — это тоже вы, — сказал Ферн. Все компании, которые вы воплощаете, должны будут расплатиться по иску, который будет непременно удовлетворен. И хотя и сам, как говорится, от козла молока не добиться, все же козла не доконают, это уж точно». Ферн снова поклонился. «Я выполняю свой последний служебный долг, вручая вам письмо, которое ваш отец просил передать вам только в том случае, если удача вам изменит. Мне было дано указание положить письмо под подушку в номере 223 отеля Уилбурн Хамптон, когда вам придется плохо. Я положил письмо под подушку час назад. А теперь, как скромный и лояльный служащий корпорации, я попрошу вас оказать мне незначительную услугу, — сказал Ферн. Если это письмо проливает хоть самый слабый свет на то, что такое жизнь, позвоните мне по телефону прямо домой, буду премного благодарен. Ренсом К. Ферн отсалютовал тросточкой, прикоснувшись к полям фетровой шляпы. — Прощайте, мистер Магнум Опус младший, прощайте. Старомодное, обшарпанное трехэтажное здание отеля Уилбурн Хэмптон в тюдоровском стиле находилось напротив небоскреба Магнум Опус и по контрасту напоминало незастланную койку, примостившуюся у ног архангела Гавриила. Оштукатуренная стенка отеля была обита сосновыми планками под дерево, конек крыши напоминал перешибленный хребет, нарочитая подделка под старину. Карниз крыши был утолщенный, низко нависающий, подделка под соломенную кровлю, окошки узенькие, с мелкими ромбиками стекол. Тесный холл отеля носил название «Исповедальня». В холле «Исповедальня» находилось три человека — бармен и двое посетителей. Посетители — тощая женщина и тучный мужчина, на вид казались стариками. В Уилбурн-Хамптоне их никогда прежде не видели, но всем казалось, что они сидят в исповедальне долгие годы. Камуфляж у них был первоклассный. Они были похожи на сам отель, обшитый дранкой, скособоченный, крытый соломой, с подслеповатыми окошечками. Они выдавали себя за вышедших на пенсию учителей средней школы, откуда-то со Среднего Запада. Толстяк представился как Джордж М. Гельмгольц, бывший дирижер духового оркестра. Тощая дама представилась как Роберт Уайли, бывшая учительница алгебры. Было ясно, что только на склоне лет они познали все утешительные прелести алкоголя и цинизма. Они никогда не заказывали вторично один и тот же напиток и с жадным любопытством норовили отведать из той бутылки, и вон из той, жаждали узнать, что такое золотой пунш, Елена Твелв Трис и золотой дождь, и шампанское веселая вдова. Бармен понимал, что они вовсе не алкоголики. Клиентов от ворот он знал и любил. Это были просто постаревшие типы со страниц Saturday Evening Post. Пока они не начинали расспрашивать о разных напитках, их невозможно было отличить от миллионов завсегдатаев американских баров в первый день новой космической эры. Они устойчиво восседали на своих высоких табуретах у бара и, не отрывая глаз, созерцали шеренги бутылок. Но их губы неустанно двигались. Это была жуткая репетиция ни с чем не сообразных ухмылок, гримас и оскалов. Образное представление Бобби Дентона о Земле, как о космическом ковчеге Господа Бога, было бы особенно уместно здесь, по отношению к этой паре завсегдатаев баров. Гельмгольц и мисс Уайли вели себя, как пилот и запасной пилот, в чудовищно бессмысленном космическом странстве, которое никогда не кончится. Было легко вообразить, что они начали путешествие образцово, со щегольской выправкой, в расцвете юности, владея всеми необходимыми знаниями и навыками, и что ряд бутылок — это приборы, с которых они не сводят глаз год за годом, год за годом. Было легко вообразить, что с каждым днем космический юноша и космическая девушка становились на какую-то микроскопическую дольку неряшливей, пока, наконец, они не превратились в стыд и позор пангалактической космической службы. У Гельмгольца две пуговицы на ширинке расстегнулись, на левом ухе застыл мазок крема для бритья, носки у него были разные. Мисс Уайли была маленькая старушка диковинного вида со впалыми щеками. На ней был всклокоченный черный парик, такой потрепанный, словно он много лет провисел, прибитый гвоздем к притолке деревенского сарая. — Всем ясно? Президент объявил начало новёхонькой космической эры не случайно. А чтобы хоть частично покончить с безработицей, — сказал бармен. — Угу! — в один голос откликнулись Гельмгольц и мисс Уайли. Только очень наблюдательный и подозрительный человек заметил бы фальшь в поведении этой пары. Гельмгольц и мисс Уайли чересчур интересовались временем. Для людей, которым было нечего делать и некуда спешить, они неподобающе часто поглядывали на часы. Мисс Уайли — на мужские наручные часы, а мистер Гельмгольц — на золотые карманные. А все дело было в том, что Гельмгольц и мисс Уайли вовсе не были учителями на пенсии. Оба они были мужчинами, оба умели мастерски менять обличье. Это были шпионы высшего класса из марсианской армии. Глаза и уши марсианского пресс-центра, расположенного в летающей тарелке, зависшей на высоте 2000 миль у них над головой. И хотя Малакий Констант об этом не знал, они подстерегали именно его. Когда Малакий Констант перешел улицу и вошел в отель Уилбурн Хамптон, Гельмгольц и Уайли не подумали к нему приставать. Они и виду не подали, что он их интересует, они даже на него не взглянули, пока он проходил через холл и садился в лифт. А вот на свои часы они снова взглянули, и наблюдательный, подозрительный человек заметил бы, что мисс Уайли нажала кнопку на своих часах, пустив подрагивающую стрелку секундомера, обегать круг за кругом. Гельмгольц и мисс Уайли не собирались применять насилие к Малаке Константу. Они никогда ни к кому насилие не применяли, и все же завербовали на Марс 14 000 человек. Обычно они одевались в гражданское платье, выдавали себя за инженеров и предлагали недалеким мужчинам и женщинам по $9 в час, необлагаемых налогом, включая дорогое питание, бесплатное жилье и проезд, за работу для правительственных организаций в отдаленных местах сроком на 3 года. Между собой они посмеивались над тем, что никогда не объясняли, какие правительственные организации предлагали эту работу, и ни один новобранец никогда не додумался их об этом спросить. 99% новобранцев по прибытии на Марс подвергались амнезии. Содержание их памяти стиралось под руководством специалистов-психиатров, и марсианские хирурги вживляли в их мозг радиоантенны, чтобы новобранцами можно было управлять по радио. Затем новобранцам давали новые имена, какие в голову взбредут, и распределяли их по заводам, строительным бригадам, по учреждениям в качестве служащих или посылали в марсианскую армию. Немногие новобранцы избегали общей участи, и это были те, кто без всякого хирургического вмешательства проявил горячее желание героически служить Марсу. Этих счастливчиков принимали в узкий круг власть имущих. К этому кругу и принадлежали секретные агенты Гельмгольц и Уайли. Они полностью сохранили свою память, и в управлении по радио не нуждались. Они искренне и страстно любили свою работу. «Ах, какова на вкус вон та сливовица?» — спросил Гельмгольц у бармена, бросая взгляд на бутылку в нижнем ряду. Он так что допил коктейль со сливовым ликером. «Понятия не имел, что она у нас есть», — сказал бармен. Он поставил бутылку на прилавок, наклонил горлышком от себя, чтобы удобнее было прочитать этикетку. «Сливовый коньяк», — сказал он. «Надо попробовать», — сказал Гельмгольц. Со дня смерти Ноэля Константа номер 223 в отеле Уилбурн-Хэмптон. Оставался в нетронутом виде, как мемориал. Малакий Констант вошел в номер 223. Он здесь не был ни разу после смерти отца. Он закрыл за собой дверь и взял письмо из-под подушки. В номере ничего не меняли, кроме постельного белья, и до сих пор на стене висела единственная фотография Малакий Констант в раннем детстве на пляже. Вот что было написано в письме. «Дорогой сын, с тобой стряслась большая беда, раз ты читаешь это письмо. Я пишу письмо, чтобы сказать тебе, успокойся, горе не беда. Ты лучше оглянись вокруг себя и подумай, может, что-нибудь доброе или важное все же случилось от того, что мы так разбогатели, а потом вдруг разорились дотла. Мне бы очень хотелось, чтобы ты постарался разузнать, есть во всем этом какой-то смысл или одна сплошная неразбериха, как мне всегда казалось. Если я был никуда негодным отцом, да и вообще ни на что не был годен, так это потому, что я стал живым мертвецом задолго до того, как помер. Ни одна душа меня не любила, и мне ни в чем не везло, даже увлечься ничем не удалось. И мне так осточертело торговать горшками и сковородками, да пялиться в телевизор, что я стал не дать не взять мертвец, и так к этому претерпелся, что воскрешать меня уже было ни к чему. Тут как раз я и затеял это дело по Библии. Сам знаешь, что из этого вышло. Похоже было на то, что кто-то или что-то хотело, чтобы я стал владельцем всей планеты, несмотря на то, что я был живым трупом. Я все время присматривался. Не будет ли какого сигнала, чтобы мне понять, что к чему? Но никакого сигнала не было. А я все богател и богател. Потом твоя мать прислала мне эту твою фотографию на пляже. И я посмотрел тебе в глаза и подумал, что вся эта куча денег послана мне ради тебя. Я подумал, что если так и помру, не найдя ни в чем никакого смысла, то хоть ты-то однажды вдруг увидишь все яснее и ясно. Честно тебе скажу, даже живой мертвец и тот мучается, когда приходится жить, не видя ни в чем никакого смысла. Я поручил Рэнсому Каферну передать тебе это письмо только в том случае, если счастье тебе изменит. И вот почему. Никто ни о чем не задумывается и ничего не замечает, пока ему везет. Ему это ни к чему. Ты оглянись вокруг ради меня, сынок. Если ты прогорел дотла, и кто-нибудь предложит тебе что-нибудь дурацкое или невероятное, соглашайся. Мой тебе совет. Может, статься, ты что-то узнаешь, когда тебе захочется что-то узнать. Единственное, что я в жизни узнал, это то, что одному везет, а другому не везет. И даже тот, кто окончил экономический факультет Гарвардского университета, не может сказать почему. Искренне ваш, твой Па. В дверь номера 223 постучали. Не успел Констант подойти к двери, как она отворилась. Гельмгольц и мисс Уайли вошли без приглашений. Они вошли в точно рассчитанный момент, так как их руководство указало им с точностью до секунды, когда Малакий Констант дочитает письмо. Им было также точно указано, что они должны ему сказать. «Мистер Констант, — сказал Гельмгольц, — я пришел, чтобы сообщить вам, что на Марсе есть не только жизнь, но и многочисленная деятельное население, крупные индустриальные и военные ресурсы. Все население завербовано на Земле и доставлено на Марс в летающих тарелках. Мы уполномочены предложить вам сразу чин подполковника марсианской армии. На Земле ваше положение безнадежно.

Хотите выпить? — спросила Беатриса. — Премного благодарен, — сказал Гельмгольц. — Но, как говорится, делу время, потехи час. — А разве мы еще не покончили с делами? — сказала Беатриса. — Разве мы еще не все обсудили? — Как сказать? Мы с мисс Уайли хотели составить список наиболее крупных построек в имении, — сказал Гельмгольц. — Но я боюсь, что уж совсем стемнело. — Прожектора у вас есть? — Беатриса покачала головой. — К сожалению, нет, — сказала она. — А фонарь у вас найдется? — спросил Гельмгольц. — Фонарь я вам, может быть, и достану, — сказала Беатриса. — Но, по-моему, вовсе незачем туда ходить. Я вам точно все расскажу. Она позвонила дворецкому и приказала принести фонарь. Там крытый теннисный корт, оранжерея, коттедж садовника, прежде в нем жил привратник, дом для гостей, склад садового инвентаря, турецкая баня, собачья конура и старая водонапорная башня. — А новое здание для чего? — спросил Гельмгольц. — Новое? — сказала Беатриса. Дворецкий принес фонарь, и Беатриса передала его Гельмгольцу. — Металлическое! — сказала мисс Уайли. — Металлическое? — растерянно переспросила Беатриса. — Там никакого металлического строения нет. Может быть, старая дранка стала серебристой от времени. Она нахмурилась. — Вам сказали, что там есть металлическое здание. Мы видели собственными глазами, — сказал Гельмгольц. — Прямо у дорожки, в кустах возле фонтана, — добавила мисс Уайли. — Ничего не понимаю, — сказала Беатриса. — А может, пойти взглянуть, — сказал Гельмгольц. — Разумеется, пожалуйста, — сказала Беатриса, вставая. Трое прошли по зодиаку, выложенному на полу вестибюля, вышли в благоухающую темноту парка. Луч фонаря плясал впереди. — Признаюсь, — сказала Беатриса, — мне самой не терпится узнать, что там такое. — Что-то вроде соборного купола из алюминия, — сказала мисс Уайли. — Смахивает на грибовидный резервуар для воды или что-то в этом роде, — сказал Гельмгольц, — только не на башне, а прямо на земле. — Правда? — сказала Беатриса. — Я вам говорила, что это такое, помните? — сказала мисс Уайли. — Нет, — сказала Беатриса. — А что это? — Придется шепнуть вам на ушко, — игриво сказала мисс Уайли, — а то, как меня не сунули в психушку за такие слова. Она приложила ладонь рупором ко рту и сказала театральным шепотом: — Летающая тарелка! Глава четвертая. Дрянь и дребедень. Дрянь-дребедень-дребедень-дребедень, дрянь-дребедень-дребедень, дрянь-дребедень, дрянь-дребедень, дрянь-дребедень-дребедень. Солдаты маршировали по плацу под треск армейского барабана. Вот что выговаривал для них барабан с ревербератором. Дрянь-дребедень-дребедень-дребедень, дрянь-дребедень-дребедень, дрянь-дребедень, дрянь-дребедень, дрянь-дребедень-дребедень. Пехотный дивизион численностью в 10 тысяч человек был построен в каре на естественном плацу из сплошного железа толщиной в милю. Солдаты стояли по стойке смирно на оранжевой ржавчине. Сами люди, офицеры, солдаты казались почти железными и сохраняли окоченелую неподвижность, даже когда их пробирала дрожь. Они были в грубой форме, бересовато-зеленого цвета, цвета лишайника. Вся армия разом вытянулась по стойке смирно, хотя было совсем тихо. Не было дано никакого слышимого или видимого сигнала, они все приняли стойку смирно, как один человек, словно по мановению волшебной палочки. Третьим с краю, во втором отделении первого взвода, второй роты, третьего батальона, в второго полка, первого марсианского штурмового пехотного дивизиона, стоял рядовой, разжалованный из подполковников 3 года назад. На Марсе он пробыл уже 8 лет. Когда в современной армии человека разжалуют из старших офицеров в рядовые, он, скорее всего, окажется староват для этого чина, так что его товарищи по оружию, попривыкнув к тому, что он такой же солдат, как они, станут звать его просто из жалости, ведь и ноги, и зрение, и дыхание начинают ему изменять каким-нибудь прозвищем. Папаша, дед, дедёк. Третьего с краю, во втором отделении, первого взвода, второй роты, третьего батальона, второго полка, первого марсианского штурмового пехотного дивизиона звали дедьком. Дедьку было 40 лет. Дедёк был прекрасно сложённым мужчиной, в полутяжелом весе, смуглый, с губами поэта, с бархатными карими глазами, в тени высоких надбровных дуг кроманьонца, небольшие залысинки на висках подчеркивали эффектную прядь волос. Вот анекдот про дедька, весьма характерный. Как-то раз, когда взвод мылся под душем, Генри Брэкмен, сержант, командовавший взводом, предложил сержанту из другого подразделения указать самого лучшего солдата во всем взводе. Гость, ничтоже сумнявшись, показал на дедька. Дедек, крепко сбитый, с отличной мускулатурой, казался бывалым мужчиной среди мальчишек. Брэкмен закатил глаза. — О, боже, ты что, серьезно? — сказал он. — Это ж самый, что ни на есть шут гороховый. Посмешище всего взвода. «Шутишь», — сказал второй сержант. «Шучу». «Черта с два», — сказал Брэкмен. «Ты только посмотри на него. Битых 10 минут стоит под душем, а к мылу и не притронулся. Дедек, проснись, дедек». Дедек вздрогнул, пробудился от дремоты под тепловатым дождем. Он вопросительно, с беззащитной готовностью повиноваться, взглянул на Брэкмена. — Да намылься ты, дедёк, — сказал Брэкмен, — намылься хоть разок ради Христа. И вот в каре, на железном плацу, дедёк стоял на вытяжку, как все прочие. В центре каре стоял каменный столб с прикрепленными к нему железными кольцами. Сквозь кольца были пропущены лязгующие цепи, которыми был туго прикручен к столбу рыжеголовый солдат. Он был чистоплотным солдатом, но аккуратным его не назовешь. Все его награды и знаки различия были сорваны, и не было на нем ни ремня, ни галстука, ни белоснежных гетр. Все остальные, и дедек в том числе, были при полном параде. На всех остальных было любо-дорого посмотреть. С человеком у столба должно было случиться что-то страшное, что-то такое, чего человек стремился избежать любой ценой, что-то, от чего и уклониться было нельзя, цепи не пускали. А всем остальным солдатам предстояло быть зрителями. Этому событию придавалось большое значение. Даже солдат у столба стоял на вытяжку, как подобает бравому солдату, применительно к обстановке, как его учили. И опять, без какого бы то ни было видимого или слышимого сигнала, все 10 тысяч человек, как один, приняли строевую стойку вольно. И человек у столба тоже. Затем солдаты встали еще более непринужденно, по команде вольно. По этой команде полагалось стоять свободно, но не выходить из строя и не разговаривать в строю. Теперь солдатам было дозволено о чем-то подумать, оглядеться, обменяться взглядами с кем-то, если было с кем или было о чем сказать. Человек у столба натянул цепи и вытянул шею, прикидывая на глаз высоту столба, к которому он был прикручен цепями. Можно было подумать, что он старается точно угадать высоту столба и состав породы, из которой был сделан, в надежде, что отыщет какой-нибудь научный способ сбежать отсюда. Столб был высотой в 19 футов, 6,5 дюйма, не считая 12 футов, 2,1 дюйма, погруженных в железо. Диаметр столба в среднем равнялся 2 футам 5,11 дюйма, с максимальным отклонением от этого среднего сечения до 7,1 дюйма. В состав породы, из которой был сделан столб, входили кварц, известняк, полевой шпат, слюда со следами турмалина и роговой обманки. А еще человеку в цепях не мешало бы знать, что он находится в 142 миллионах 911 милях от Солнца, и помощи ему ждать неоткуда. Рыжий человек у столба не произнес ни звука, потому что солдатам даже в положении вольно разговоры были запрещены. Но взгляд его был красноречив, и каждый мог бы в нем прочесть задавленный крик. Он искал взглядом, в котором бился безмолвный крик, другие глаза, чей-то ответный взгляд. Он хотел что-то передать конкретному человеку, своему лучшему другу, дядьку. Он искал глазами дядька. Он не мог отыскать дядька. А если бы он и нашел дядька, в глазах дядька не увидел бы ни радости узнавания, ни жалости. Дядек только что выписался из базового госпиталя, где его лечили от психических отклонений, и в память у него было почти совсем пусто. Дядек не узнавал своего лучшего друга, прикованного к столбу. Дядек вообще никого не узнавал. Дядек не знал бы и собственного прозвища, не знал бы, что он солдат, если бы ему об этом не сказали, когда выписывали из госпиталя. Прямо из госпиталя он попал в строй, в котором сейчас и находился. В госпитале ему твердили, внушали, вдалбливали раз за разом, что он лучший солдат лучшего отделения, лучшего взвода, в лучшей роте, лучшего батальона, лучшего полка и лучшего дивизиона, в лучшей из армий. Дядек сознавал, что ему есть чем гордиться. В госпитале ему сказали, что он был тяжело болен, а теперь совершенно здоров. Пожалуй, это была хорошая новость. В госпитале ему сказали, как зовут его сержанта, объяснили, что такое сержант, и показали знаки различия по чинам, рангам и специальностям. Они так переусердствовали, стирая память дядька, что им пришлось заново учить его азам маршировки и строевым артикулам. Там, в госпитале, им пришлось даже объяснять дядьку, что такое боевой дыхательный рацион, БДР, в просторечии «дышарики». Пришлось втолковывать ему, что такой дышарик надо глотать раз в 6 часов, а то сдохнешься. Это такие пилюли, выделяющие кислород и компенсирующие полное отсутствие кислорода в марсианской атмосфере. В госпитале им пришлось объяснять дядьку даже то, что у него под черепом вживлена антенна, и что ему будет очень больно, если он сделает что-нибудь такое, чего хорошему солдату делать не положено. Антенна будет передавать ему и прочие команды, и дробь барабана, под которую ему надо маршировать. Они объяснили дядьку, что такая антенна вставлена не только у него, а у всех без исключения, в том числе и у врачей, и у медсестер, у всех военных, вплоть до полного генерала. Они сказали, что армия зиждется на полной демократии. Дядек понимал, что это очень хорошая система устройства армии. В госпитале ему дали отведать малую талику той боли, которую антенна может ему причинить, если он сделает хоть шаг в сторону с пути истинного. Боль была чудовищная. Дядьку пришлось признать, что только спятивший с ума солдат не подчиняется своему долгу всегда и везде. В госпитале ему сказали, что самое главное правило из всех вот какое — всегда выполняй прямой приказ незамедлительно. Стоя в строю на железном плацу, дядек стал понимать, как много ему надо узнать заново. В госпитале ему сказали не все, что нужно знать о жизни. Антенна в голове снова заставила его встать смирно, и из головы все вылетело. Затем антенна заставила его снова принять стойку вольно, затем опять встать смирно, потом заставила его взять винтовку на плечо, потом снова встать вольно. Мысли к нему вернулись. Он еще раз украдкой взглянул на мир. «Такова жизнь», — говорил себе умудренный опытом дядек. «То, что ты увидишь украдкой, то в голове опять пусто, а временами тебе могут причинить жуткую боль за то, что ты чем-то проштрафился». Маленькая быстролетная луна неслась по фиолетовому небу низко, прямо над головой. Дядек не понимал, почему ему так кажется, но ему казалось, что луна плывет быстрее, чем нужно. Что-то было не так. И небо, — подумал он, — должно быть голубое, а не фиолетовое. Дядьку было холодно, и ему хотелось тепла. Этот вечный холод казался ему таким же неестественным, несправедливым, как суетливая луна и фиолетовое небо. Командир дивизиона дядька обратился к командиру его полка. Командир полка обратился к командиру батальона. Командир батальона обратился к командиру роты, в которой служил дядек. Командир роты обратился к командующему взводом дядька, к сержанту Брэкману. Брэкман обратился к дядьку. Приказал ему подойти строевым шагом к человеку у столба и задушить его до смерти. Брэкман сказал дядьку, что это прямой приказ. Дядек его выполнил. Он строевым шагом двинулся к человеку у столба. Он маршировал под жесткую жестяную дробь строевого барабана. Барабан звучал на самом деле только у него в мозгу, его принимала антенна. Дрянь-дребедень-дребедень-дребедень, дрянь-дребедень-дребедень, дрянь-дребедень, дрянь-дребедень, дрянь-дребедень-дребедень. Подойдя вплотную к человеку у столба, дядек замялся на одну секунду. Уж очень несчастный вид был у этого рыжего парня. В черепе дядька вспыхнула искорка боли, как первое прикосновение бармашины к зубу. Дядек обхватил большими пальцами горло рыжего парня, и боль тут же пропала. Но дядек не сжимал пальцы, потому что человек пытался что-то ему сказать. Дядек не понимал, почему тот молчит. Но потом до него дошло, что антенна вынуждает его молчать, как все антенны вынуждали молчать всех солдат. Героическим усилием человек у столба преодолел приказ своей антенны, заговорил торопливо, корчась от боли. «Дядек, дядек, дядек!» — твердил он. И судорожная борьба его воли с волей антенны заставляла его повторять имя с идиотской монотонностью. — Голубой камень, дядек, — сказал он, — 12-й барак, письмо. Жало боли снова угрожающе впилось в мозг дядька. Дядек, выполняя свой долг, задушил человека у столба, сдавливал ему горло до тех пор, пока лицо его не стало багровым и язык не вывалился наружу. Дядек сделал шаг назад, встал на вытяжку, четко повернулся кругом и промаршировал на свое место, опять под дробь барабана в голове. Дрянь-дребедень-дребедень-дребедень, дрянь-дребедень-дребедень, дрянь-дребедень, дрянь-дребедень, дрянь-дребедень-дребедень. Сержант Брэкман кивнул дядьку, одобрительно подмигнул. И вновь все 10 000 солдат встали на вытяжку. О, ужас! Мертвец у столба тоже попытался выпрямиться, гремя цепями. Он не сумел встать по стойке смирно, как образцовый солдат, не потому, что не старался быть образцовым солдатом, а потому, что был мертв. Громадное каре разбилось на отдельные прямоугольники. Прямоугольники механически промаршировали с плаца, и у каждого солдата в голове бил свой барабан. Посторонний зритель не услышал бы ничего, только топот сапог. Посторонний зритель нипочем не догадался бы, кто же по-настоящему командует, потому что даже генералы, как марионетки, печатали шаг в такт идиотским словам. Дрянь, дребедень, дребедень, дребедень, дрянь, дребедень, дребедень, дрянь, дребедень, дрянь, дребедень, дрянь, дребедень, дребедень. Глава пятая. Письмо неизвестного героя. Мы можем сделать память человека практически такой же стерильной, как скальпель в автоклаве. Но крупицы нового опыта начинают накапливаться почти сразу же. А эти крупицы образуют логические цепи, не вполне подобающие образу мыслей солдата. К сожалению, проблема такого вторичного заражения на сегодняшний день неразрешима. Доктор Морис М. Касл, директор Центра психологического оздоровления, Марс. Подразделение Дядька остановилось возле гранитного барака. Это был один из многих тысяч бараков, ровными рядами уходивших вдаль, в бесконечность плоской железной равнины. Перед каждым десятым бараком на флагштоке развивалось знамя, щелкая на резком ветру. Все знамена были разные. Знамя, реевшее над бараком роты Дядька, как ангел-хранитель, было веселенькой расцветки. В красную и белую полоску, с целой россыпью звезд на синем фоне. Это был государственный флаг Соединенных Штатов Америки, что на земле, Old Glory. Дальше реяло знамя Союза Советских Социалистических Республик. Еще дальше развивалось сказочное зеленое, оранжевое, желтое и пурпурное знамя с изображением льва, держащего меч. Это было знамя Цейлона. Еще дальше было видно белое знамя с алым кругом, знамя Японии. Эти знамена обозначали страны, которые разным воинским частям с Марса предстояло отковать и захватить, когда начнется война Марса с Землей. Дядек никаких знамен не видел, пока сигнал антенны не позволил ему расслабиться, чуть сутулиться, обмякнуть, по команде «разойдись». Он тупо смотрел на бесконечный строй бараков и флагштоков. На двери барака, перед которым он оказался, были намалеваны крупные цифры. Это был номер 576. Что-то в сознании Дядька откликнулось на этот номер, что-то заставило его пристально рассмотреть цифры. И тут он вспомнил казнь, вспомнил рыжеголового солдата, которого убил, и его слова про голубой камень и барак номер 12. В бараке номер 576 Дядек чистил свою винтовку и делал это с громадным удовольствием. Главное, он убедился, что все еще умеет разбирать свое личное оружие. По крайней мере, из этого уголка памяти в госпитале не все вымели начисто. Он втайне обрадовался. Как знать, может, они пропустили еще какие-нибудь закоулки в ее память. А почему эта надежда заставила его так обрадоваться, но не подавать виду? Он и сам не знал. Он чистил шомполом ствол своей винтовки. Это было 11-миллиметровая винтовка немецкого образца, однозарядный маузер. Оружием этого типа успешно пользовались испанцы еще в испано-американской войне на земле. Все марсианское вооружение было примерно того же срока службы. Марсианские агенты, незаметно работая на земле, сумели закупить громадные партии маузеров, английских Энфилдов и американских Спрингфилдов, и притом по дешевке. Однополчане дядька тоже надраивали свое оружие. Масло пахло хорошо, и, забившись кое-где в нарезку, оказывало местами небольшое, но приятное сопротивление ходу шомпола. Разговоров почти не было. Судя по всему, казнь не произвела на солдат особого впечатления. Если товарищи дядька извлекли какой-нибудь урок из этой казни, они переварили его так же бездумно, как армейский рацион. Дядёнка услышал только одно мнение о своем участии в казни от сержанта Брэкмана. — Справился, молодцом, дядёк, — сказал Брэкман. — Спасибо, — сказал дядёк. — Молодец он у нас, верно? — обратился Брэкман к остальным солдатам. Кое-кто кивнул головой. Но дядьку показалось, что его товарищи закивали бы в ответ на любой вопрос, требующий подтверждения, и закачали бы головами, если бы вопрос был поставлен в расчете на отрицание. Дядёк вытащил шомпол с ветошью, засунул большой палец в промежуток, образованный открытым затвором, и поймал солнечный зайчик на блестящий от масла ноготь. Ноготь, как зеркальце, отбросил луч света вдоль ствола. Дядёк прижал глаз к дулу и замер от восхищения. Вот это настоящая красота! Он мог бы часами, не отрываясь, созерцать эту совершенную, безукоризненную спираль нарезки в мечтах о счастливой стране. Круглый портал, который виделся ему на дальнем конце ствола. Его блестящий от масла ноготь, подсвеченный розовым, сиял в конце нарезки, как истинный розовый рай. Настанет день, когда дядёк проползет вдоль ствола и доберется до самого рая. Там будет теплым тепло, и луна там будет только одна, — мечтал дядёк. Эта луна будет полной, величественной, неторопливой. Еще одно райское видение померещилось дядьку в конце ствола, и четкость картины его потрясла. В раю были три прекрасные женщины, и дядёк видел их совершенно ясно. Одна была белая, другая — золотая, третья — шоколадно-коричневая. В представившейся дядьку картине золотая девушка курила сигарету. Дядёк поразился еще больше, когда понял, что знает даже марку сигарет, которые курила золотая девушка. Это была сигарета «Лунная дымка». — Продайте лунную дымку! — громко сказал дядёк. Было приятно отдавать приказ, чувствовать себя авторитетным, знающим. — Чего? — сказал молодой солдат-негр, чистивший винтовку рядом с дядьком. — Ты чего там бормочешь, дядёк? — сказал он. Солдату было 23 года, ему имя было вышито желтым на черной полоске над левым нагрудным карманом. Звали его Воос. Воос — имя одного из библейских персонажей, книга Руфь. В дальнейшем дается его английское произношение «босс». Если бы в марсианской армии допускалась подозрительность, Босс сразу же попал бы под подозрение. Он был простым рядовым первого класса, а форма на нем, хотя и установленного, белесовато-зеленого, как лишайник, оттенка была из отличного, гораздо более тонкого материала, да и сшита была не в пример лучше, чем у остальных, в том числе и у сержанта Брэкмана. У всех остальных форма была из грубой и ворсистой материи, кое-как сшитые неровными стежками, толстыми нитками. На всех остальных форма выглядела пристойно, только когда они стояли на вытяжку. При любом другом положении каждый солдат замечал, что форма у него пузырится в одних местах, а в других трещит, словно сделанная из бумаги. Одежда Боза шелковистой податливостью уступала каждому его движению. Она была сшита мелкими многочисленными стежками, а самое удивительное было вот что. Ботинки Боза отливали ярким, сочным, темно-рубиновым блеском. Этого блеска другому солдату вовек не добиться, как бы он ни начищал свою обувку. В отличие от ботинок всех солдат в ротном бараке, ботинки Боза были сделаны из натуральной кожи, импортированной с земли. — Говоришь, продавать что-то будем, а, дедёк? — сказал Боз. — Избавьтесь от лунной дымки, сбывайте все подчистую, — пробормотал дедёк себе под нос. Смысла слов он не понимал. Он просто дал им выговориться, раз уж они так рвались на волю. «Продавайте!» — сказал он. Босс улыбнулся с насмешливой жалостью. «Продавать? Подчистую?» — переспросил он. «Окей, дедёк, мы её продадим!» Он поднял одну бровь. «А что продавать-то будем, дедёк?» Зрачки у него были какие-то особенно блестящие, острые. Дедёк забеспокоился под прицелом этих светящихся желтым светом зрачков, под сверкающим взглядом Боза. Ему становилось все больше не по себе, потому что Боз не сводил с него глаз. Дедёк посмотрел в сторону, случайно взглянул в глаза нескольким своим соседям, увидел, что глаза у всех одинаково тусклые, даже у сержанта Брэкмана были тусклые, снулые глаза. Босс неотступно сверлил глазами дядька. Дедёк почувствовал, что придется снова встретиться с ним взглядом. Зрачки Боза казались яркими, как бриллианты. — Ты меня-то помнишь, дедёк? — спросил босс. Этот вопрос насторожил дядька. По какой-то причине было очень важно, чтобы он Боза не помнил. Он обрадовался, что и вправду его не помнит. — Босс, дедёк, — сказал темнокожий солдат. — Я босс! — дедёк кивнул. — Как поживаешь? — сказал он. — Поживаю, не то чтобы очень уж плохо, — сказал босс. Он тряхнул головой. — А ты обо мне совсем ничего не помнишь, дедёк? — Нет, — сказал дедёк. Память его подзуживала, нашептывала, что он мог бы вспомнить кое-что про Боза, если бы постарался как следует. Он заставил свою память заткнуться. — Виноват, — сказал дедёк. — Ничего не припомню. — Да мы ж с тобой приятели, напарники, — сказал босс. — Босс и дедёк. — А, — сказал дедёк. — Помнишь, что такое система напарников, дедёк? — сказал босс. — Нет, — сказал дедёк. — У каждого солдата в каждом взводе есть напарник, — сказал босс. — Напарники сидят в одном окопе, плечом к плечу идут в атаку, прикрывают друг друга. Один напарник попал в беду, в рукопашный. Второй приятель приходит на помощь, сунул нож под ребро и порядок. — А, — сказал дедёк. — Забавно, — сказал босс. — Что человек забывает в госпитале? А что он все же помнит? Как они там не бьются? Мы с тобой целый год работали на пару, а ты взял да и забыл. А вот про сигареты ты что-то плетешь. Какие сигареты, дедёк? — Я позабыл, — сказал дедёк. — Давай, припоминай, — сказал босс. — Ты ж только что помнил. Он нахмурился и сощурил глаза, как будто помогал дедьку вспоминать. Уж больно хочется знать, что человек может помнить после госпиталя. Постарайся. Припомни все, что сможешь. В манере Бозы была какая-то женственная вкрадчивость. Так опытный сутенер треплет педика по подбородку, улещивая его, как младенца. Но дедёк Бозу нравился. Это тоже проглядывало в его обращении. Дедька охватила жуть. Показалось, что он и босс — единственные живые люди в этом бараке, а кругом одни роботы со стекляшками вместо глаз, да притом еще и плоховатые роботы. А у сержанта Брэкмана, которому полагалось по должности быть командиром, энергии, инициативы и прочих командирских качеств, было не больше, чем в мешке с мокрыми перьями. — Ну, рассказывай, рассказывай все, что помнишь, дедек! — льстиво пел босс. — Дружище! — уговаривал он. — Ты уж вспомни, сколько можешь, а? Но не успел дедек ничего вспомнить, как в голове вспыхнула боль, которая заставила его там, на плацу, своими руками совершить казнь. Но на этот раз боль не прошла после первого предупредительного удара. Под бесстрастным взглядом Боза боль в голове дедька нарастала, билась, бесновалась, жгла огнем. Дедек встал, уронил винтовку, вцепился пальцами в волосы, зашатался, закричал и свалился, как подкошенный. Дедек пришел в себя, лежа на полу барака, а босс, его напарник, смачивал ему виски мокрой холодной тряпкой. Товарищи дедька стояли кольцом вокруг дедька и боза. На лицах солдат не было ни удивления, ни сочувствия. По их лицам можно было понять, что дедек сморозил какую-то глупость, недостойную солдата, и получил по заслугам. У них был такой вид, будто дедек проштрафился, высунувшись из окна на виду у противника, или стал чистить винтовку, не разрядив, или расчихался в дозоре, или подцепил венерическую болезнь и не доложил об этом, а, может быть, не выполнил прямой приказ, или проспал побудку, держал у себя в сундучке книжку или гранату на взводе, а может, еще стал расспрашивать, кто организовал армию и зачем. Единственным, кто пожалел дедька, был босс. — Я один во всем виноват, дедек, — сказал босс. Сержант Брэкман растолкал солдат, встал над дедьком и боссом. — Что он натворил, босс? — сказал Брэкман. — Да я над ним подшутить хотел, сержант, — ответил босс. Подначил его, чтобы вспомнить прошлое, сколько сумеет. Откуда я знал, что он и вправду начнет копаться в своей памяти? — Хватило ума шутить с человеком, когда он пришел из госпиталя, — проворчал Брэкман. — Да знаю, знаю я, — ответил босс, мучаясь раскаянием. — Он же мой напарник, — сказал он. — Черт бы меня побрал! — Дедек, — сказал Брэкман, — тебя что... Не предупреждали в госпитале, чтобы не смел вспоминать. Дедек слабо помотал головой. — Может, и предупреждали, — сказал он. — Они мне много чего говорили. — Вспоминать, дедек, — это последнее дело, — сказал Брэкман. — Тебя и в госпиталь за это самое забрали. Слишком много помнил. Он сложил свои краткопалые ладони лодочкой, держа в них ту головоломную задачу, которую представлял собой дедек. — Святые угодники, — сказал он, — ты слишком много вспоминал, дедек, так что солдатом ты был никудышним. Дедек уселся на полу, приложил ладонь к груди, почувствовал, что рубашка спереди вся намокла от слез. Он думал, как сказать Брэкману, что он вовсе и не старался вспомнить прошлое. Он сердцем чувствовал, что этого делать нельзя, и что боль поразила его, несмотря на это. Но он ничего не сказал Брэкману, боясь новой вспышки боли. Дедек застонал и смахнул с век последние капли слез. Он не хотел ничего делать без прямого приказа. — А что до тебя, босс? — сказал Брэкман. — Сдается мне, что если ты с недельку помоешь нужник, это тебя, может быть, и отучит лезть шутками к человеку, который только что из госпиталя. Что-то неуловимое в памяти дедька подсказывало ему, чтобы он повнимательнее следил за Брэкманом и Бозом, за выражением их лиц. Это было почему-то очень важно. — С недельку, сержант! — переспросил босс. — Да, черт меня! — сказал Брэкман, и вдруг затрясся и зажмурился. Ясно, антенна только что угостила его легким уколом боли. — Целую неделю, а? — повторил босс с невинным видом. — День, — сказал Брэкман, и это прозвучало как-то вопросительно, безобидно. И снова Брэкман дернулся от боли в голове. — А когда приступать, сержант? — спросил босс. Брэкман замахал короткопалыми руками. — Да, ладно, — сказал он. Вид у него был потерянный, потрясенный, затравленный, как будто его предали. Он набычился, опустил голову, словно для того, чтобы лучше справиться с болью, если она снова накатит. — Покончить с шуточками, черт побери! — сказал он хрипло, с натугой, и заторопился, бросился в свою комнату в конце барака и изо всех сил хлопнул дверью. Командир роты, капитан Арнольд Барч, вошел в барак без предупреждения, чтобы застать всех врасплох. Босс первым увидел его. Босс сделал то, что должен был сделать солдат в подобных обстоятельствах. Босс закричал «Смирно!» Босс дал команду, хотя был простым рядовым. По причудам военного регламента, самый последний рядовой может скомандовать остальным солдатам и вольно определяющимся офицерам смирно, если он раньше всех заметит присутствие строевого офицера в любом крытом помещении вне поля боя. Антенны всех военнослужащих мгновенно включились, выпрямляя спины солдат, заставляя их встать на вытяжку, втянуть животы и подобрать зады, опустошая их мозг. Дедёк вскочил с полу и стоял, окаменев, сдерживая дрожь. Только один человек помедлил, прежде чем встать по стойке и смирно. Это был босс. А когда он встал на вытяжку, в его манере было что-то наглое, развязное и издевательское. Капитан Барч, которому поведение Боза показалось верхом наглости, собирался сделать ему замечание, но капитан не успел открыть рот, как боль ударила его прямо в лоб. Капитан закрыл рот, не издав ни звука. Под злобно торжествующим взглядом Боза он элегантно встал на вытяжку, повернулся кругом, услышал треск барабана в своем мозгу и, повинуясь его ритму, промаршировал вон из барака. Когда капитан вышел, босс не сразу позволил своим товарищам встать вольно, хотя это было в его силах. У него в правом набедренном кармане брюк была маленькая коробочка дистанционного управления, с помощью которой он мог заставить своих товарищей делать практически все, что ему было угодно. Коробочка была размером с пол-литровую походную фляжку. Она была изогнута, как и фляжка, что плотнее прилегала к телу. Босс носил ее в переднем кармане на тугой, выпуклой передней поверхности бедра. На коробочке было 6 кнопок и 4 ползунка. Манипулируя ими, босс мог управлять на расстоянии любым, у кого была антенна в черепе. Он мог причинить этому любому дозированную боль любой силы, мог заставить его встать смирно, мог заставить его услышать бой барабана, мог заставить его маршировать, остановиться, встать в строй, разойтись, отдать честь, идти в атаку, отступать, плясать, прыгать, кувыркаться. В черепе у самого Боза антенны не было. Свобода воли Боза пользовалась полной свободой. Он мог делать, что ему заблагорассудится. Босс был одним из подлинных командиров марсианской армии. Он командовал 10-й частью войск, которым предстояло штурмовать Соединенные Штаты Америки, когда будет подготовлено нападение на Землю. А дальше в ряду были расположены соединения, которые готовились к нападению на Россию, Швейцарию, Японию, Мексику, Китай, Непал, Уругвай. Насколько Бозу было известно, подлинных командиров в марсианской армии было 800 человек, и ни один из них не имел чина выше рядового. Номинальный командующий всей армией, генерал армии Бодерс М. Палсифер, на самом деле был куклой в руках собственного вестового капрала Берта Райта. Капрал Райт, образцовый вестовой, всегда носил с собой аспирин и давал его генералу от почти непрерывной головной боли. Преимущество системы тайных командиров очевидно. Любой бунт в марсианской армии будет направлен против людей, которые ничего не значат, а в случае войны противник может истребить весь офицерский состав марсианской армии, не причинив самой армии ни малейшего вреда. 799, — вслух сказал босс, корректируя собственные подсчеты. Один из подлинных командиров умер. Это воздушил Дидиок у каменного столба. Задушенный рядовой по имени Стоуни Стивенсон был подлинным командиром британского подразделения штурмовых войск. Стоуни был так заворожен упорными усилиями дядька понять, что творится вокруг, что начал сам того, не замечая, помогать дядьку думать. За это Стивенсона подвергли глубочайшему унижению. В его череп вставили антенну. Он был вынужден промаршировать к позорному столбу, как хороший солдат, и ждать там смерти от руки своего протеже. Босс так и оставил солдат своих товарищей стоять по стойке смирно. Пусть постоят, дрожа, ничего не соображая, ничего не видя. Босс подошел к койке дядька и улегся на бурое одеяло прямо в своих больших, до блеска начищенных ботинках. Он заложил руки за голову и загнулся, как лук. «Оу!» — сказал босс. Это было нечто среднее между зевком и стоном. «Оу! Право, ребята! Ребята, ребята!» — сказал он, позволяя себе ни о чем не задумываться. «Черт побери, право, ребята!» — сказал он. Это были ленивые и бессмысленные слова. Бозу поднадоела игра в солдатики. Ему было пришло в голову натравить их друг на друга, но если он на этом попадется, ему грозит точно такое же наказание, как Стоуни Стивенсону. «Оу, право, ребята!» «Ей-богу, право, ребята!» — сказал босс скучным голосом. «Черт побери, право, ребята!» — сказал он. «Я своего добился, и вы, ребята, должны это признать. Старина босс поживает очень даже неплохо, будьте уверены». Он скатился с койки, упал на четвереньки и вскочил на ноги грациозно, как пантера. Он ослепительно улыбнулся. Он старался выжать все, что мог, из своего счастливого положения в жизни. — Вам-то еще ничего, ребята, — сказал он своим окаменевшим товарищам. — Если вам кажется, что с вами плохо обращаются, посмотрели б вы, как мы гоняем генералов. Он захихикал, заворковал. «Позавчера вечером мы, настоящие командиры, поспорили, кто из генералов самый резвый. Недолго думая, мы вытащили всех генералов, 23 головы из постелек, галоштанниками, и поставили в ряд, как скаковых лошадей, а потом сделали ставки по всем правилам, да и пустили генералов во весь дух, как будто за ними черти гнались». Генерал Стовер пришел первым на корпус впереди генерала Гаррисона, а тот обошел генерала Мошера. Наутро все генералы в нашей армии не могли шевельнуть ни рукой, ни ногой, и ни один не помнил, что творилось ночью. Босс вновь захихикал и заворковал, а потом решил, что будет выглядеть куда лучше, если он отнесется к своему счастливому положению в жизни всерьез, покажет, какое это бремя, покажет, что он почитает за честь нести такое бремя. Он благоразумно отступил на заранее подготовленные позиции, засунул большие пальцы за ремень и напустил на себя грозный вид. — Да уж, — сказал он, — это вам не игрушки, по правде-то говоря.

Погуляем. Он схватил дядька за руку, покачал его взад вперед. Напарники, вот мы кто, приятель. Мы, брат, прославимся на пару, везде побываем, всего отведаем. Вот сам счастливчик дядек, его напарник босс, — сказал босс, высказывая то, что ему хотелось бы услышать от землян на оккупированной земле. — Вон они, веселые, как пара пташек! И он ухмылялся и ворковал, представляя себе счастливую, как пташки, парочку. Улыбка на его лице внезапно погасла. Все его улыбки были недолговечны. В самой глубине души босс до смерти боялся. Он до смерти боялся потерять свое место. Он не мог взять в толк, как он на это место попал, как сподобился такой чести. Он не знал, кто удостоил его такой чести. Босс даже не знал, кто командует подлинными командирами. Он никогда не получал приказа. Ни от кого, кто стоял бы выше настоящих командиров. В своих действиях босс, как и остальные настоящие командиры, руководствовался, образно выражаясь, подброшенными и пойманными на лету намеками, которые появлялись в среде настоящих командиров. Когда подлинным командирам случалось собраться поздним вечером, эти намеки им подавали, как лакомые кусочки, с пивом, крекерами, сыром. К примеру, возникал намек на то, что на складах замечена пропажа, или на то, что солдатам на учениях неплохо бы понюхать крови, чтобы озверели. И еще что, солдаты вечно небрежничают, пропуская дырочки при шнуровке гетр. Босс лично передавал эти намеки дальше, понятия не имея, откуда они пришли, и действуя по намеку, как по приказу. Один такой намек привел к казни Стоуни Стивенсона и сделал дядька его палачом. Эта тема просто возникла в разговоре. Настоящие командиры ни с того ни с сего посадили Стоуни Стивенсона под арест. Босс ощупал пальцами коробочку, лежавшую в кармане, не нажимая ни на одну кнопку. Он встал рядом с людьми, которыми управлял, по собственному почину встал на вытяжку, нажал кнопку и встал вольно, когда все остальные задвигались. Ему страшно хотелось выпить чего-нибудь покрепче. Кстати, ему было разрешено пить, когда захочется. Для настоящих командиров с земли регулярно доставлялись неограниченные запасы спиртного. Офицерам тоже было разрешено пить сколько угодно. Только пили они страшную дрянь. Офицеры пили убийственную зеленую пакость местного производства, которую гнали из лишайников. Босс никогда капли в рот не брал. Он не пил, во-первых, потому что боялся из-за спиртного стать никудышним солдатом, а во-вторых, потому что боялся забыться и угостить рядового спиртным. Наказанием подлинному командиру, который предложил рядовому выпить, была смертная казнь. — Да, господи! — произнес босс. И его голос вплелся в нестроенное бормотание очнувшихся солдат. Через 10 минут сержант Брэкман объявил перерыв для отдыха, который заключался в том, что все выходили на плац и играли в немецкую лапту. Немецкая лапта была главной спортивной игрой на Марсе. Дедёк потихоньку улизнул. Дедёк прокрался к бараку номер 12, чтобы отыскать письмо под голубым камнем. Письмо, о котором сказал ему рыжий солдат перед тем, как он его убил. В этом углу все бараки были пусты. Ветру нечего было трепать на пустых флагштоках. В пустых бараках раньше был расквартирован марсианский высший десантно-дивизионный корпус. Десантники исчезали незаметно глубокой ночью. Месяц тому назад они все исчезли, Они стартовали в космических кораблях, вычернив лица, прихватив пластырем опознавательные личные жетоны, чтобы цепочки не звенели в неизвестном направлении. Ребята из марсианского высшего десантно-диверсионного корпуса умели виртуозно снимать часовых при помощи петель из рояльных струн. Их секретным местом назначения была Луна, спутник Земли. Там они должны были начать военные действия. Дедёк увидел большой голубой камень у порога, бойлерный в 12-м бараке. Это был кусок бирюзы. Бирюза на Марсе не редкость. Кусок бирюзы, который отыскал дедёк, был плоский, в диаметре около фута. Дедёк заглянул под камень. Он нашел алюминиевый цилиндр с навертым колпачком. В цилиндре было длинное, очень длинное письмо, написанное карандашом. Дедёк понятия не имел, кто написал письмо. Да и откуда ему было догадаться, если он знал имена всего трех человек — сержанта Брэкмана, Боза, Дедька. Дедёк вошел в бойлерную и закрыл за собой дверь. Он волновался, сам не зная отчего. Он начал читать при свете, падавшем сквозь запыленное окошко. «Дорогой Дедёк», — так начиналось письмо, — «здесь все, что я точно узнал. Не так уж это много. Бог свидетель, а в конце ты найдешь список вопросов, на которые надо постараться ответить, чего бы тебе это ни стоило. Это очень важные вопросы. Над ними я думал больше, чем над ответами, которые уже получил. Вот первое, что я знаю точно. Первое. Если вопросы бессмысленные, то и в ответах смысла не найдешь». Все ответы, которые узнал автор письма, были пронумерованы по порядку, словно для того, чтобы подчеркнуть, каких усилий ход за ходом стоила эта игра, поиск точных ответов на вопросы. Автор письма знал точные ответы на 158 вопросов. Раньше их было 185, на 17 пунктов было вычеркнуто. Второй пункт гласил: второе. Я — живое существо. Третье. Я живу на Марсе. Четвертое. Я нахожусь в подразделении так называемой армии. Пятое. Армия намеревается истребить другие живые существа, которые живут на Земле. В начале 91 пункт не был вычеркнут. В этих пунктах автор касался все более тонких вопросов и ошибался все чаще. Боза он раскусил и разоблачил с первых ходов. 46. Берегись, Боза, дедёк, он не тот, за кого себя выдает. 47. У Боза в правом кармане спрятана штука, которая больно бьет в голову, когда человек чем-то не угодит Бозу. 48. Еще кое-кто имеет при себе такую штуку, которая может больно тебя ударить. По виду не поймешь, у кого она есть, так что будь вежлив со всеми. 71. Дедёк, дружище, почти за все, что я точно узнал, заплачено болью в голове, с которой я боролся, — поведал дедьку письмо. Когда я начинаю поворачивать голову и разглядывать что-то, и натыкаюсь на боль, я все равно поворачиваю голову и смотрю, потому что знаю, я увижу что-то, что мне не положено видеть. Когда я задаю вопрос и нарываюсь на боль, я знаю, что задал очень важный вопрос. Тогда я разбиваю вопрос на маленькие вопросики и задаю их по отдельности. Получив ответы на кусочки вопроса, я их все складываю и получаю ответ на большой вопрос. 72. Чем больше я учусь терпеть боль, тем больше я узнаю. Ты сейчас боишься боли, дедёк. Но ты ничего не узнаешь, если не пойдешь добровольно на пытку болью. И чем больше ты узнаешь, тем больше будет радость, которую ты завоюешь, не поддаваясь боли. Один в пустой бойлерной покинутого барака Дедёк на минуту отложил письмо. Он чуть не плакал, потому что герой, написавший письмо, напрасно доверял дядьку. Дедёк знал, что не выдержит и малой частицы той боли, которую перенес автор письма. Нет, не так уж ему дорого знание. Даже маленькая, пробная боль, которой его угостили в госпитале, была невыносима. Он стал хватать воздух ртом, как рыба, вытащенная из воды, при одном воспоминании о жуткой боли, которой босс шиб его с ног в бараке. Он готов лучше умереть, чем еще раз пойти на такую пытку. Глаза у него налились слезами. Если бы он попытался говорить, то разрыдался бы. Бедняга-дедёк ничем не хотел рисковать, ни с кем не хотел ссориться. И какой бы информации он ни получил из письма, информацию, завоеванную героизмом другого, он всю ее употребит на то, чтобы избежать новой боли. Дедёк задумался о том, способны ли одни люди лучше переносить боль, чем другие, и решил, что в этом все дело. Он со слезами говорил себе, что просто особенно чувствителен к боли. Не желая автору зла, он все же хотел бы, чтобы автор письма хоть раз почувствовал боль так же остро, как сам дедёк. Может быть, тогда он адресовал бы свое письмо кому-нибудь другому. Дедёк не мог оценить важность содержавшейся в письме информации. Он поглощал ее безоговорочно, без критики, с жадностью голодающего, и, поглощая ее, он впитывал мировоззрение автора, перенимал его взгляд на жизнь. Дедёк усваивал целую философию. А с философией были перемешаны слухи, сведения по истории, астрономии, географии, психологии, медицине и даже короткий рассказ. Вот выдержки, наугад. Слухи. 22-е. Генерал Бордерс всегда беспробудно пьян. Он так пьян, что даже шнурки на ботинках завязать не может, узлы не держатся. Офицеры так же запуганы и несчастны, как и все прочие. Ты тоже был офицером, дедёк. Командовал целым батальоном. История. 26-е. Все население Марса прибыло с Земли. Они надеялись, что на Марсе будет легче жить. Никто не может вспомнить, чем плоха была жизнь на Земле. Астрономия. 11-е. Весь небесный свод обращается вокруг Марса за одни сутки. Биология. 58-е. Новые люди нарождаются от женщин, когда мужчины и женщины спят вместе. На Марсе новые люди почти не нарождаются, потому что мужчины и женщины спят в разных местах. Теология, 15. Кто-то створил все сущее с какой-то целью. География, 16. Марс шарообразен. Единственный город на Марсе называется Феба. Никто не знает, почему он называется Феба. Психология. 103. Дедёк, у всех дураков одна беда. По крайней глупости они даже не представляют себе, что на свете есть такая штука, как здравый смысл. Медицина. 73. Когда здесь, на Марсе, у человека стирают память, они не могут стереть ее начисто. Они как бы метут посередке, что ли, и всегда оставляют углы невыметенными. Тут рассказывают, как они пытались стереть память начисто у нескольких солдат. Бедняги, на которых они поставили опыт, не могли ходить, не умели разговаривать, вообще ничего не умели. Единственное, что с ними додумались сделать, научили их пользоваться уборной, вдолбили самые необходимые слова, с тысячу, не больше, и посадили в военные или промышленные рекламные конторы. Короткий рассказ. 89-й. Дедёк, у тебя есть закадычный друг, Стоуни Стивенсон. Стоуни высокий, веселый, сильный, малый. Он выпивает по кварте виски в день. У Стоуни нет антенны в голове, и он помнит все, что с ним было. Он притворяется контрразведчиком, но на самом деле он один из настоящих командиров. Он управляет по радио пехотинцами, штурмовиками, которые должны завоевать местность на земле, именуемую Англия. Стоуни и сам из Англии. Стоуни нравится марсианской армии, потому что тут есть над чем посмеяться. Стоуни всегда смеется. Он прослышал, что есть такой шут гороховый, дедек, и решил посмотреть на тебя собственными глазами. Он притворился твоим другом, чтобы послушать, что ты плетешь. Понемногу ты стал доверять ему, дедек, и ты поделился с ним своими тайными теориями о том, в чем смысл жизни на Марсе. Стоуни собрался было посмеяться, как вдруг понял, что ты открыл кое-что, о чем он сам не имеет ни малейшего представления, и это его сразило, потому что ему-то полагалось знать все, а тебе не положено было знать ничего. Потом ты высказал Стоуни множество серьезных вопросов, на которые хотел получить ответ, и оказалось, что Стоуни знает не больше половины ответов. Стоуни вернулся в свой барак. И вопросы, на которые он не знал ответов, все вертелись и вертелись у него в голове. В эту ночь он так и не заснул, хотя пил, пил, пил. До него начало доходить, что кто-то его использует, а кто, он понятия не имел. Он даже не знал, кому и зачем нужна армия на Марсе. Он не знал, с чего это Марс должен нападать на Землю. И чем больше он вспоминал о Земле, тем яснее понимал, что марсианская армия имеет такие же шансы на победу, как снежок в пекле. Массированный удар по земле станет массовым самоубийством, это яснее ясно. Стоуни задумался, с кем бы обсудить все это, и понял, что поговорить может только с одним человеком, с тобой, дедек. Так что Стоуни вылез из постели примерно за час до рассвета и пробрался в твой барак, дедек, и разбудил тебя. Он рассказал тебе о Марсе все, что знал сам, и он сказал, что отныне будет сообщать тебе каждую мельчайшую мелочь, какую узнает, и ты тоже должен говорить ему про каждую мельчайшую мелочь, какую узнаешь, и вы будете при малейшей возможности куда-нибудь прятаться и вдвоем обмозговывать все, что узнали. И он дал тебе бутылку виски, и вы оба из нее пили. И Стоуни сказал тебе, что ты самый его настоящий задушевный друг, черт бы тебя побрал. Он сказал, что ты, чертов сын, самый лучший друг, какой у него есть на всем Марсе. И хотя раньше он всегда смеялся, а тут так разрыдался, что едва не перебудил всех твоих соседей. Он тебе велел остерегаться Боза, вернулся в свой барак и уснул, как младенец. После этого короткого рассказа письмо неоспоримо доказывало эффективность совместной деятельности пары наблюдателей Стоуни Стивенсона и дедька. С этого места почти все точные ответы на вопросы предварялись почти неизменно такими фразами. «Стоуни говорит», и «Стоуни сказал тебе», и «ты сказал Стоуни», и «вы со Стоуни как-то раз нализались до чертиков на полигоне, и вот что пришло в голову вам, двум пьянчугам, этаким». А самое главное, что пришло в голову двум пьянчугам, то, что всем на Марсе на самом деле заправляет рослый, любезный, улыбающийся человек с высоким певучим тенором, по пятам за которым ходит громадный пес. Как сообщалось в адресованном дядьку письме, этот человек с собакой появляется на тайных советах настоящих командиров примерно раз в 100 дней. В письме об этом не говорилось, потому что автор этого не знал, но человек с собакой был никто иной, как Уинстон Найлс Румфорд со своим казаком, космическим псом. И их появление на Марсе были не случайны. С тех пор, как они попали в хроносинкластический инфундибулум, Румфорд и казак возвращались с такой же астрономической точностью, как комета Галлея. Они появлялись на Марсе каждые 111 дней. Дальше в письме к дядьку говорилось. 155-е. Стоуни говорит, что этот высокий человек со своим псом появляется на военных советах и просто-напросто пудрит все мозги. После совета все они стараются думать точно так же, как он, словно он их заворожил. Все мысли исходят от него, а им кажется, что они сами все придумали. Он же, знай себе, улыбается, да заливается, как соловей, а сам накачивает их новыми мыслями. И все участники военных советов начинают обмениваться этими мыслями, как своими собственными. Он помешан на игре в немецкую лапту. Имени его никто не знает. Когда его спрашивают, он только смеется. Он одет в форму воздушного десанта, морской лыжной пехоты, но настоящие командиры воздушного десанта, морской лыжной пехоты, клянутся, что видели его только на военных советах и больше нигде. 156. Дедёк, друг сердешный, было написано в письме к дядьку. Каждый раз, когда вы со Стоуни что-нибудь разузнаете, пиши дальше это письмо. Запрятывай письмо как можно лучше, и каждый раз, как перепрятываешь в другое место, не забудь сказать Стоуни, куда ты его положил. Тогда сколько бы тебя ни забирали в госпиталь, чтобы вымести твою память, Стоуни всегда скажет тебе, куда идти, чтобы снова восстановить ее. 157. Дедек, знаешь, что тебя держит? Ты держишься, потому что у тебя есть подруга и ребенок. На Марсе почти ни у кого нет ни подруги, ни ребенка. Твою подругу зовут Би. Она инструктор в школе шлимановского дыхания в Фебе. Твоего сына зовут Хроно. Он живет в начальной школе-интернате в Фебе. Стоуни Стивенсон говорит, что Хроно — лучший игрок в немецкую лапту во всей школе. Как все на Марсе, Би и Хроно научились ни в чем и ни в ком не нуждаться и надеяться только на себя. По тебе они не скучают, они никогда о тебе не вспоминают. Но ты должен им доказать, что ты им нужен, как только может быть нужен человек человеку. 158. Дедёк, чучело ты эткое, я тебя люблю. По-моему, ты мировой парень. Когда ты соберешь свою маленькую семью, угони ракету и лети в какое-нибудь мирное, прекрасное место, куда-нибудь, где не придется глотать дышарики, чтобы остаться в живых. Возьми с собой Стоуни. А когда обживетесь на новом месте, соберитесь все вместе и не жалейте времени. Подумайте, какого черта тому, кто сотворил весь этот мир, вздумалось его сотворить? Дедёк дочитал письмо. Осталось только взглянуть на подпись. Подпись была на отдельном листке. Перед тем, как перевернуть страницу, дедёк попытался себе вообразить, как выглядит автор, какой у него характер. Автор письма был бесстрашен. Он так жаждал правды, что готов был вытерпеть любые мучения, только бы добавить немного в свою сокровищницу правды. И дядьку из Стоуни до него было далеко. Он наблюдал и записывал результаты подпольной деятельности с любовью и преданностью, совершенно беспристрастно. Дядьку... Автор письма представлялся чудесным стариком с белоснежной бородой и мощными мышцами кузнеца. Дедёк перевернул страницу и прочел подпись. «Остаюсь преданной тебе!» Вот какие чувства автор выразил на прощание, прежде чем подписаться. Сама подпись занимала почти всю страницу. Она была начертана заглавными буквами по 6 дюймов в высоту, и по 2 в ширину. Буквы были неровные, расплывшиеся, выведенные по-детски неряшливо и размашисто. Вот эта подпись. «Дедёк». Подпись была его собственная. «Дедёк». И был тот герой, написавший письмо. «Дедёк» написал письмо самому себе, перед тем, как его память стерли. Это была литература в высшем смысле слова, потому что она сделала дядька бесстрашным, бдительным, внутренне свободным, она сделала его героем в собственных глазах в самое тяжкое время. Дядек не знал, что убил у позорного столба своего лучшего друга Стоуни Стивенсона. Если бы он это знал, он мог бы наложить на себя руки. Но судьба пощадила его, избавила от этой ужасной правды на много лет. Когда дедёк вернулся в свой барак, там стоял свист и скрежет. Все точили кинжалы и штыки. У каждого в руке было оружие, и на всех лицах он увидел смиренную, потаенную ухмылку. Но эта ухмылка смахивала на оскал убийцы, который бросится убивать с наслаждением, дай ему только волю. Только что был получен приказ срочно готовиться к погрузке на космические корабли. Война с землей началась. Передовой десантно-штурмовой отряд уже смел с лица Луны все постройки землян. Штурмовая артиллерия вела обстрел ракетами с Луны, и каждый крупный город на Земле уже отведал адского пекла. А вместо ресторанной музыки, при этой адской дегустации, марсианское радио глушило землян сводящим с ума речитативом. «Черномазый, бледнолицый, желтопузый, стань рабом или умри!» «Черномазый, бледнолицый, желтопузый, стань рабом или умри!» Глава шестая. Дезертир с поля боя. Никак не могу понять, почему немецкая лапта не признана одним из олимпийских видов спорта. Может быть, даже самым главным видом спорта на Олимпийских играх. Уинстон Найлс Румфорд. От армейского лагеря до космодрома, где базировался штурмовой космический флот, был переход длиной в 6 миль, и маршрут проходил через северо-западную окраину Фебы, единственного города планеты Марс. Население Фебы в период расцвета, согласно данным карманной истории Марса Уинстона Найлса Румфорда, составляло 87 тысяч. Все постройки и все до единого люди в Фебе были подчинены военным целям. Массы рабочих управлялись точно так же, как солдаты, при помощи вживленных в мозг антенн. Рота дядька в составе своего полка проходила походным маршем через северо-западную окраину Фебы по дороге на космодром. Солдат больше не нужно было заставлять двигаться и соблюдать строй при помощи антенн. Ими уже владела военная горячка. Они маршировали с песней, их ботинки с железными подковками гулко грохотали по железной мостовой, они пели кровожадную песню. «Ужас, горе и невзгоды! Ать, два, три, ать! Мы несем земным народом! Ать, два, три, ать! Бей, ломай, дави, круши! Ать, два, три, ать! Не оставим ни души, ать, два, три, ать, крик, два, три, ать, кровь, два, три, ать, смерть, два, три, ать, гроп. Заводы в Фебе продолжали работать в полную мощность. На улицах не было зевак, некому было смотреть на распевающих героев. Окна вспыхивали неровным светом, когда ослепительные факелы внутри разгорались и гасли. Дверные проемы изрыгали брызжущие искрами, смешанные с дымом желтое пламя, когда расплавленный металл лился в формы. Визг и скрежет машин врывались в звуки военного марша. Над городом на бреющем полете проходили 3 летающие тарелки. Голубые разведчики с нежным баюкающим жужжанием, похожим на пение музыкальной юлы. Казалось, что они поют «Прости, прощай», улетая по касательной, а круглая поверхность Марса уходила из-под них, удалялась. Не успела синичка хвостиком дернуть. Они уж мерцали в беспредельном пространстве. «Ужас, горе и невзгоды!» — пели солдаты. Но один солдат только шевелил губами, не издавая ни звука. Это был Дедёк. Дедёк шагал в первой шеренге предпоследней колонны своей роты. Босс маршировал за ним в затылок. И Дедьку казалось, что взгляд Боза жжет ему шею. Кроме того, Боза и Дедёк были превращены в подобие сиамских близнецов, потому что несли на плечах ствол 6-дюймового осадного миномета. «Кровь! 2-3! Ать!» — орали солдаты. «Смерть! 2-3! Ать! Гроб!» «Дедёк! Дружище!» — сказал босс. «Что, дружище?» — рассеянно откликнулся Дедёк. В путанице солдатского обмундирования он прятал гранату на взводе. Он же выдернул чеку, чтобы граната взорвалась через 3 секунды. Дедьку было достаточно разжать руку. «Я нам с тобой обеспечил хорошее местечко, дружище», — сказал босс. «Старина босс, он ж не забудет своего напарника, а, дружище?» «Точно, дружище», — сказал Дедюк. Босс так все подстроил, что они с Дедьком должны были оказаться на борту флагманского космического корабля во время вторжения на Землю. Флагманский корабль, хотя именно для него по прихоти судьбы и предназначался ствол осадного миномета, был, по сути дела, не военным кораблем. Он был рассчитан всего на 2 пассажиров. А остальная емкость была заполнена сладостями, спортивными товарами, магнитофонными кассетами, мясными консервами, настольными играми, дышариками, безалкогольными напитками, библиями, бумагой для заметок, парикмахерскими наборами, гладильными досками и прочими припасами для поддержания силы духа. «Счастливая примета — стартовать на борту флагманского корабля, а, дружище?» «Счастливая — это точно, дружище», — сказал Дедёк. Он только что мимоходом швырнул гранату в канализационный люк. Люк с ревом изверг столб грязи и дыма. Солдаты бросились ничком на мостовую. Босс, подлинный командир роты, поднял голову первым. Он увидел клубящийся в пасти люка дым. Решил, что это просто газы взорвались. Босс сунул руку в карман, нажал кнопку, подавая роте сигнал вскочить на ноги. Когда они встали, встал и босс. — Черт побери, приятель, — сказал он. — Сдается, может, получили боевое крещение. Он поднял свой конец ствола осадного миномета, а другой конец поднимать было некому. Дедёк отправился на поиски своей жены, сына и лучшего друга. Дедёк дезертировал, ушел в кусты на плоской марсианской равнине, где не росло ни травинки. Сын, которого разыскивал Дедёк, носил имя Хрону. По земному счету Хрона было 8 лет. Имя ему дали по названию месяца, в котором он родился. Марсианский год состоял из 21 месяца, из которых 12 имели по 30 дней, а 9 — по 31. Месяцы назывались январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, Уинстон, Найлс, Румфорд, Казак, Ньюпорт, Хроно, Синкластик, Инфундибулум и Село. Для памяти. 30 дней июнь и Село, Инфундибулум, ноябрь, Уинстон, Хроно, Румфорд, Ньюпорт, Найлс, апрель, Казак, сентябрь. В остальных же крошка, сын, этих дней 31. Месяц Село был назван в честь создания которое Уинстон Найлс Румфорд повстречал на Титане, а Титан, как вы знаете, был спутником Сатурна и райским уголком. Селло, титанский приятель Румфорда, был посланцем из другой галактики. Он совершил вынужденную посадку на Титане из-за поломки одной детали в энергоблоке космического корабля. Он дожидался запасной детали. Он терпеливо ждал 200 000 лет. Энергия, двигавшая его корабль в космосе, как и энергия, обеспечивавшая марсианскую армию, была известна под названием ВСОС, или «Всемирное стремление осуществиться». ВСОС — это то, что творит Вселенная из ничего, заставляет ничто упорно стремиться к превращению в нечто. Многие земляне рады, что на Земле нет ВСОСа. Вот как это выражено в уличной песенке. Билл раздобыл кусочек ВСОСа и прикурил, как папиросу. Что говорить, беднягу Билла на 5 галактик раздробила. Хроно, сын дядька, в свои 8 лет был выдающимся игроком в немецкую лапту. Кроме немецкой лапты его ничто не интересовало. Немецкая лапта была ведущим видом спорта на Марсе и в средней школе, и в армии, и на заводских стадионах. Так как детей на Марсе было ровным счетом 52 человека, для них хватало одной средней школы в самом центре Фебы. Ни один из 52 детей не был зачат на Марсе. Все они были зачаты еще на Земле, или как Хроно на космическом корабле с новобранцами для Марса. Дети в школе почти не учились, потому что на Марсе им, в общем-то, делать было нечего. Они почти все время играли в немецкую лапту. В немецкую лапту играют дряблым мячом размером с крупную зимнюю дыню. Мяч летает не лучше шелкового цилиндра, налитого до краев дождевой водой. Игра немного напоминает бейсбол. Игрок сбитый, подающий, выбивает мяч в сторону полевых игроков команды противника, а затем бежит от базы к базе, а полевые игроки стараются поймать мяч и запятнать бегущего. Однако в немецкой лапте всего 3 базы — первая, вторая и дом, и подающему никто не подкидывает. Он кладет мяч на 1 кулак и бьет по нему 2 кулаком. А если полевой игрок заденет бегущего мячом во время перебежки между базами, считает, что его вышибли, и он должен тут же покинуть поле. Повальное увлечение немецкой лаптой исходило, конечно же, от Уинстона Найлса Румфорда, от которого исходило все, что творилось на Марсе. Говард У. Сэмс в своей книге «Уинстон Найлс Румфорд», Бенджамин Франклин и Леонардо да Винчи убедительно доказал, что немецкая лапта — единственная спортивная игра, с которой Румфорд был знаком в детстве. Сэмс утверждает, что Румфорда в детстве научила играть в немецкую лапту его гувернантка, мисс Джойс Маккензи. В далеком ньюпортском детстве Румфорда команда, состоявшая из Румфорда, мисс Маккензи, Эрла Монкрайфа, дворецкого, регулярно играла в немецкую лапту с командой, состоявшей из Уатанабе Уотару, садовника, японца, Беверли Джун Уотару, дочери садовника, и Эдварда Сьюарда Дарлингтона, полоумного мальчишки-конюха. Команда Румфорда неизменно выигрывала. Дедёк, единственный дезертир за всю историю марсианской армии, сидел, сжавшись в комок и задыхаясь за обломком бирюзовой скалы, и смотрел, как школьники играют в немецкую лапту на железном поле для игр. За валуном рядом с дядьком стоял велосипед, который он украл со стоянки возле фабрики противогазов. Дедёк не знал, который мальчишка его сын, какой из мальчишек Хроно. Планы у дядька были самые неопределенные. Он мечтал об одном — отыскать жену, сына и лучшего друга, угнать космический корабль и улететь в какое-нибудь место, где все они будут жить, поживать, добра наживать. «Эй, Хрона!» — закричал один из играющих. «Тебя бить!» Дедёк выглянул из-за камня, чтобы увидеть, кто подойдет к дому. Мальчик, который выйдет подавать и есть Хрона, его сын. Хрону, сын дедька, вышел на подачу. Он был невысок для своего возраста, но, на удивление, по-мужски широк в плечах. Волосы у мальчишки были черные, как вороново крыло. Жесткие черные пряди упрямо завивались вихром против часовой стрелки. Мальчишка был левшой. Мяч лежал у него на правом кулаке, и он приготовился бить с левой. Глаза у него были так же глубоко посажены, как у отца. Его глаза сверкали из-под глубоких сводов под черными бровями. Они горели неземной яростью. Горящие яростью глаза метнулись в одну сторону, потом в другую. Эти быстрые взгляды нагнали страху на полевых игроков, согнали их с занятых позиций, внушая, что неповоротливый, дурацкий мяч настигнет их жуткой скоростью и разнесет в клочки, если они окажутся у него на пути. Страх, который внушал мальчик с мячом, почувствовала даже учительница. Она занимала обычную позицию судьи в немецкой лапте между первой и второй базами, и она тоже перепугалась до смерти. Это была хрупкая старушка по имени Изабель Фенстермейкер, ей было 73, и она принадлежала к секте свидетелей Иеговы до того, как стерли ее память. Ее похитили обманом, когда она пыталась всучить номер маяка марсианскому агенту в Дулуте. «Хроно, милый, — сказала она дрожащим голосом, — не забывай, что это просто игра». Небо внезапно потемнело от сотни летающих тарелок, кроваво-красных кораблей марсианского воздушного десанта, лыжной морской пехоты. Пеучий рокот кораблей, как музыкальный гром, заставил дребезжать окна школы. Однако, в доказательство того, какое значение юный Хроно придавал немецкой лапте, ни один из ребят не решился взглянуть на небо. Юный Хроно, напугав полевых игроков и мисс Фейстермейкер почти до безумия, вдруг опустил мяч к своим ногам, вынул из кармана недлинную металлическую планочку, свой талисман, приносящий счастье. Он поцеловал талисман на счастье и положил планочку обратно в карман. Потом он вдруг схватил мяч, мощным ударом «бляп» послал его вперед и полетел от базы к базе, как птица. Полевые игроки и мисс Фенстермейкер шарахнулись от мяча, как от раскаленного до красна пушечного ядра. Когда мяч, прокатившись, немного остановился сам собой, игроки стали приближаться к нему с ритуальной и торжественной медлительностью. Совершенно ясно было, они прилагают все усилия, чтобы не задеть Хроно мечом, не вышибить его из игры. Все противники словно сговорились для вящей славы Хроно продемонстрировать свое полное бессилие. Было ясно, что Хроно — самое ослепительное существо, которое дети видели на Марсе, и сами они ловили только отраженный от него свет. Они были готовы на все, только чтобы возвеличить его еще больше. Юный Хроно проскользнул в дом в облаке рыжей ржавчины. Полевой игрок швырнул в него мечом. Увы, поздно, очень поздно, слишком поздно. Игрок, как полагалось по ритуалу, обругал себя за невезение. Юный Хроно постоял, стряхнул с себя пыль, снова поцеловал свой талисман, поблагодарил его за еще один удачный пробег. Он твердо верил, что своей ловкостью и силой обязан этому талисману. И остальные ученики тоже были в этом уверены, и даже мисс Фенстермейкер тоже втайне в это верил. Вот история счастливого талисмана. Как-то раз мисс Фенстермейкер повела детей на экскурсию на завод огнеметов. Управляющий объяснил детям весь процесс сборки огнеметов по операциям и выразил надежду, что некоторые из них, когда подрастут, придут работать на его предприятии. В конце экскурсии в отделе упаковки управляющий запутал с ногой в закрученной спиралью стальной ленте, какой скрепляют ящики с огнеметами. Спираль с зазубренными краями, впившуюся ему в щиколотку, бросил в проходе цеха неаккуратный рабочий. Управляющий, освобождаясь от спирали, оцарапал ногу и порвал брюки. И тут он впервые за весь день выразился недвусмысленно и доступно для детей. Он по вполне понятным причинам сорвал зло на спирали. Он стал топтать ее ногами. Когда она снова вцепилась в него, он схватил ее и настриг громадными ножницами на кусочки по 4 дюйма длиной. Дети увидели поучительное и захватывающее зрелище и были очень довольны. Уходя из отдела упаковки, юный Хроно поднял с пола один из 4-дюймовых кусочков и незаметно сунул в карман. Этот кусочек отличался от прочих тем, что в нем были просверлены 2 дырочки. Это и был талисман Хрона. Он стал так же неотделим от Хрона, как его правая рука. Нервные окончания Хрона, образно говоря, проросли в эту полоску металла. Троньте ее, и вы тронете Хрону. Дедек, дезертир, поднялся из-за бирюзового камня, энергично и деловито прошагал на школьный двор. Он еще раньше сорвал все свои знаки различия. Это придавало ему вполне официальный вид, как положено солдату на войне, однако не обязывало к каким-либо определенным действиям. Из всей походной выкладки он оставил себе только кинжал, однозарядную винтовку «Маузер» и 1 гранату. Все это оружие он сложил в тайнике за камнем вместе с краденым велосипедом. Дедек четким шагом подошел к мисс Фенстермейкер. Он сказал, что ему необходимо допросить юного Хрона в связи с особо важным делом без свидетелей. Он ей не сказал, что он отец мальчика. То, что он отец мальчика, не давал ему никаких прав. А в качестве официального лица он имел право на все, о чем бы ему ни вздумалось попросить. Бедняжку мисс Фенстермейкер провести было легче легкого. Она позволила дядьку поговорить с мальчиком в своем собственном кабинете. Ее кабинет был битком набит непрочитанными работами учеников начальной школы. Некоторые пролежали 5 лет. Она безнадежно отстала в своей работе. Настолько отстала, что объявила мораторий на сочинение, пока не поставит оценки за все старые. Кое-где груды бумаг обрушились, эти бумажные оползни медленно, как ледники, протянули щупальца под письменный стол, в прихожую и в ее отдельную уборную. В открытом шкафу для картотек было 2 ящика, набитых минералами. Это была ее коллекция. Никто никогда не проверял работу мисс Фенстермейкер. Никому не было до нее дела. Она имела диплом учительницы, выданный в штате Миннесота, США, Земля, Солнечная система, Млечный путь. Этого оказалось вполне достаточно. Перед началом разговора с сыном дедек сел за ее письменный стол, а его сын Хроно остался стоять. Хроно сам захотел разговаривать стоя. Дедек, обдумывая, что надо сказать, механически открыл один из ящиков письменного стола, а оказалось, что этот ящик тоже набит минералами. Юный Хроно был настроен подозрительно и враждебно, и он заявил, опережая дядька, «Пустой трёп!» «Что?» — сказал дядёк. «Что не скажете? Все пустой трёп!» — сказал 8-летний человек. «А почему ты так думаешь?» — сказал дядёк. «Все, что люди болтают, пустой трёп!» — сказал Хрону. «Вам так и так наплевать, что я думаю. Когда мне стукнет 14, вы вставите мне в голову эту штуку, и мне так и так придется делать, что надо, вам надо. Он имел в виду тот факт, что антенны вживляли в головы детям только в 14 лет. Дело было в размерах черепа. Когда ребенку исполнялось 14 лет, его посылали в госпиталь на операцию. Его брили наголо, а врачи и сестры подтрунивали над ним, поддразнивали, что он, наконец-то, стал взрослым. Перед тем, как доставить его в кресле-каталке в операционную, ребенка спрашивали, какое мороженое он больше всего любит. И когда ребенок просыпался после операции, его ждала большая тарелка любимого мороженого с засахаренными орехами, крем-брюле, шоколадного, любое, любое, на выбор. — А твоя мать тоже болтает попусту? — спросил дедёк. — Конечно, с тех пор, как последний раз вернулся из госпиталя. — А твой отец? — спросил дедёк. — Про отца я ничего не знаю, — сказал Хрона, — и знать не хочу, тоже трепло, как все прочие. — А кто ж не трепло? — спросил дедёк. — Я не трепло, — сказал Хрона. — Я и больше никто. — Подойди поближе, — сказал дедёк. — Это зачем? — сказал Хрона. — Мне нужно шепнуть тебе что-то на ухо. Очень важное. — Велика важность, — сказал Хрона. Дедёк встал, вышел из-за стола, подошел вплотную к Хрону и пошептал ему на ухо. — Я твой отец, мальчуган. И когда дедёк выговорил эти слова, сердце у него всполошилось, как пожарный колокол. Хрона и бровью не повел. — И что с того? — сказал он с леденящим безразличием. За всю свою жизнь он не слышал от других и не видел собственными глазами ни одного случая, который навел бы его на мысль, что человеку нужен отец. На Марсе это слово было эмоционально стерильным. — Я пришел за тобой, — сказал дедёк. — Нам надо как-нибудь отсюда выбраться. Он бережно встряхнул мальчишку, словно стараясь всколыхнуть в нем что-то, как пузырьки в газировке. Хрон отлепил отцовскую ладонь от своего плеча, словно это пиявка. — А дальше что? — сказал он. — Будем жить, — сказал дедёк. Мальчик равнодушно окинул взглядом отца, словно прикидывая, стоит ли доверять свое будущее этому чужаку. Хроно вынул из кармана свой талисман и потер его между ладонями. Воображаемая сила, которую придавал ему талисман, укрепила его в решении никому не доверять, жить, как жил всегда, долгие годы в озлобленном одиночестве. — А я и так живу. — Живу как надо, — сказал он. — Катись к чертовой матери. Дедёк отступил на шаг. Углы его рта поползли вниз. — Чертовой матери! — шепотом повторил он. — Я всех посылаю к чертовой матери, — сказал мальчик. Он попытался быть добрей, но тут же устал от этой попытки. — Ну что, можно мне идти играть в лапту? — Ты можешь послать к чертовой матери родного отца, — еле выговорил дедёк. Вопрос разнесся эхом в пустоте его выметенной памяти и докатился до уголка, где все еще жили воспоминания о его собственном странном детстве. Все свое странное детство он провел, мечтая хоть когда-нибудь увидеть и полюбить отца, который не желал его видеть и не позволял себя любить. Я дезертировал из армии, чтоб пробраться сюда, чтоб тебя отыскать, — сказал дедёк. В глазах мальчика мелькнул живой интерес, но тут же погас. — Они тебя заберут, — сказал он. — Они всех забирают. — Я угоню ракету, — сказал дедёк, — и мы с тобой, и с твоей мамой сядем в нее и улетим. — Куда? — спросил мальчик. — В хорошее место, — сказал дедёк. — Что еще за хорошее место? — сказал Хрон. — Не знаю. Придется поискать, — сказал дедёк. Хрона, словно жалея его, покачал головой. — Ты уж извини, — сказал он. — Только, по-моему, ты сам не знаешь, про что говоришь. Из-за тебя перебьют кучу людей, больше ничего. — Ты хочешь остаться здесь? — спросил дедёк. — Мне здесь неплохо, — сказал Хрона. — Можно я пойду играть в лапту, а? Дедёк заплакал. Его слезы потрясли и ужаснули мальчишку. Он ни разу в жизни не видел плачущего мужчину, сам он никогда не плакал. — Я пошел играть! — отчаянно закричал он и вылетел из кабинета. Дедёк подошел к окну. Он поглядел на железную площадку для игр. Теперь команда Хроно ловила мяч. Юный Хроно встал в ее ряды, лицом к подающему, которого дедёк видел со спины. Хроно поцеловал свой талисман, сунул его в карман. — Не зевай! — Ребята! — хрипло крикнул он. — А ну, ребята, бей его! Подруга дедька, мать юного Хроно, работала инструктором в школе шлимановского дыхания для новобранцев. Шлимановское дыхание — это такая методика, которая позволяет человеку выжить в вакууме или в непригодной для дыхания атмосфере, без скафандров и прочих громоздких аппаратов. Главное в этой методике — прием пилюль, содержащих большой запас кислорода. Кислород всасывается в кровь непосредственно через стенки тонкого кишечника, а не через легкие. На Марсе эти пилюли носили официальное название «боевой дыхательный рацион», а попросту назывались «дышарики». В безвредной, но совершенно непригодной для дыхания атмосфере Марса шлимановская дыхательная методика очень проста. Человек продолжает дышать и разговаривает нормально, хотя его легкие не извлекают кислорода из атмосферы, его там нет. Положено регулярно принимать дышарики, и все в порядке. В школе, где служила инструктором подруга дедька, новобранцев обучали более сложные методики, необходимые для жизни в вакууме или в ядовитой атмосфере. Одних пилюль тут мало. Надо еще затампонировать уши и ноздри и держать закрытым рот. При малейшей попытке дышать или говорить может открыться кровотечение, а потом человек умирает. Подруга дедька была одной из шести инструкторш школы шлимановского дыхания для новобранцев. Она вела занятия в классе, пустой, выбеленной комнате, без окон, площадью в 30 на 30 футов. Вдоль стен были расставлены скамейки. На столе посредине комнаты стоял столик, а на нем таз с дышариками, еще таз с заглушками для ушей и ноздрей, ролик лейкопластыря, ножницы и портативный магнитофон. Магнитофон нужен был для того, чтобы слушать музыку, когда приходилось подолгу ничего не делать, выжидая, пока природа сделает свое дело. Сейчас настал как раз такой период. Класс только что наглотался дышариков, студентам оставалось только неподвижно сидеть на скамейках и дожидаться, пока кислород дойдет до их тонких кишок. Музыка, которую они слушали, была недавно пиратским образом записана по трансляции с Земли. На Земле это трио было сверхпопулярно. Трио для мальчика, девочки и церковных колоколов. Называлась вещь «Господь — дизайнер нашего интерьера». Мальчик и девочка пели каждый свою строчку стиха, а потом их голоса сливались в припеве. Перезвон церковных колоколов вступал в тех местах, где упоминалась религия. Новобранцев было 17 человек. Все они были в недавно выданных трусах линяло-лишайникового цвета. Раздеваться приходилось для того, чтобы инструкторша могла наблюдать внешние признаки действия шлимановского дыхания. Новобранцы только что прошли чистку памяти Им были вживлены антенны в госпитале приемного центра. Головы у них были наголо выбриты, и у всех от макушки до затылка тянулась полоска липкого пластыря. Липкий пластырь отмечал место, где вживлена антенна. Глаза у новобранцев были совершенно пустые, как окна на заброшенной ткацкой фабрике. У инструкторши были такие же пустые глаза, потому что и она совсем недавно подверглась чистке памяти. Когда ее выписывали из госпиталя, ей сообщили, как ее зовут, где она живет и как учить шлимановскому дыханию. Вот практически вся информация, которую ей сообщили. И еще ей сказали, что у нее есть сын 8 лет по имени Хроно, и если она пожелает, то может навещать его в интернате по вторникам во второй половине дня. Инструкторшу, мать Хроно, подругу дядька, звали Би. На ней был тренировочный костюм блекло-зеленого цвета и белые спортивные туфли, а на шее у нее висел судейский свисток и стетоскоп. Ее монограмма была нашита на груди на тренировочной куртке. Она взглянула на часы, висевшие на стене. Времени прошло достаточно, чтобы самая вялая пищеварительная система донесла воздушный рацион до тонких кишок. Она встала, выключила магнитофон и дала свисток. «Становись!» — скомандовала она. Новобранцы еще не проходили строевую подготовку, и становиться ровными рядами они еще не умели. Весь пол был расчерчен на квадраты, так что новобранцы, встав по квадратам, располагались ровными шеренгами и рядами, ласкающими глаз. Некоторое время это смахивало на игру в третий лишний. Несколько новобранцев с пустыми глазами разом пытались занять один и тот же квадрат, но, наконец, каждый оказался в собственном квадрате. — Так, — сказала Би, — а теперь берите заглушки и заткните, пожалуйста, ноздри и уши. У каждого рекрута в потном кулаке были зажаты заглушки. Каждый заткнул себе уши и ноздри. Би прошла по рядам, проверяя, хорошо ли заткнуты уши и ноздри. — Так, — сказала она, закончив обход. — Очень хорошо, — сказала она. Она взяла со стола ролик липкого пластыря и сказала. — А теперь я вам наглядно покажу, что легкие вам совсем не нужны, пока у вас есть боевые дыхательные рационы, или, как вы будете скоро называть их по-солдатски, дышарики. Инструктор снова пошла по рядам, отрезая куски лейкопластыря и заклеивая им рты. Никто не протестовал. А когда она дошла до конца последней шеренги, ни у кого не осталось щелочки, через которую мог бы вырваться звук протеста. Она засекла время и снова включила музыку. Еще 20 минут ей будет нечего делать. Надо только следить за изменением цвета голых торсов, за последними спазмами агонии умирающих легких. В идеале все тела должны посинеть, затем покраснеть, а потом, на исходе 20 минут, снова обрести свой натуральный цвет. А грудные клетки должны сначала лихорадочно вздыматься, а потом прекратить борьбу, застыть. К концу этой 20-минутной пытки каждый новобранец твердо усвоит, что дышать легкими абсолютно не нужно. В идеале каждый новобранец к концу курса тренировки преисполнится такой уверенностью в себе и верой в дышарики, что будет готов выскочить из космического корабля и на земную луну, и на дно земного океана, куда угодно, ни на секунду не задумавшись, куда он прыгает. Би сидела на скамейке. Ее прекрасные глаза были окружены темными кругами. Эти круги появились, когда она вышла из госпиталя, и становились с каждым днем все темнее. В госпитале ее уверяли, что она с каждым днем будет чувствовать себя все спокойнее, становится все трудоспособнее. Еще они ей сказали, что если паче и чаяние по какому-то недоразумению это не получится, то она должна явиться в госпиталь, и ей окажут помощь. Мы все нуждаемся в помощи. Сегодня вы, а завтра я, — сказал ей доктор Моррис Н. Касл. Стыдиться тут нечего. Однажды мне может понадобиться ваша помощь, Би, и я не постесняюсь вас о ней попросить. В госпиталь ее забрали после того, как она показала старшей инструкторше вот эти стихи, которые она написала по шлимановской дыхане. «Забудь про ветер и туман, все входы затвори, захлопни горло, как капкан, жизнь заточи внутри. Вдох-выдох, бьешься, не дыша, как в кулаке скупца, в смертельной пустоте душа, не пророни словца, безмолвно горе, нем восторг, обмолвись лишь слезой, дыхание, слово, брось во строк, ты сузницей душой. Человек лишь малый остров, пыль в пространстве ледяном, каждый человек лишь остров, остров крепость, остров дом. Лицо Би, которую забрали в госпиталь за то, что она написала эти стихи, дышала силой, волевое, надменное, с высокими скулами. Она поразительно походила на индейского воина. Но тот, кто высказал бы это, непременно тут же добавил бы, что она настоящая красавица, такая, как она есть. В дверь класса кто-то резко постучал. Би подошла к двери и открыла ее. «Да», — сказала она. В пустом коридоре стоял человек в форме, красный и весь в поту. На форме не было знаков различия. За плечом у человека болталась винтовка. Глаза у него были глубоко запавшие, тревожные. «Курьер», — сказал он хрипло. «Сообщение для Би». «Би, это я», — сказала Би недоверчиво. Курьер оглядел ее с ног до головы, так что она почувствовала себя обнаженной. От его тела шел жар, этот жар обволакивал ее, не давая дышать. «Вы меня узнаете?» — шепотом спросил он. «Нет», — ответила она. Его вопрос отчасти ее успокоил. «Должно быть, у них были раньше какие-то общие дела. Значит, он пришел сюда по делу, как всегда». Просто в госпитале она забыла и его самого, и его дела. «Я вас тоже не помню», — прошептал он. «Я недавно из госпиталя», — сказала она. «Надо было очистить память. Говорите шепотом». Резко прервал ее курьер. «Что?» — спросила Би. «Шепотом», — сказал он. «Простите», — прошептала она. «Очевидно, разговоры с этим деятелем... полагалось вести только шепотом. Я так много забыла, как и все мы. Сердито прошептал он. Он вновь оглянулся, нет ли кого в коридоре. «Вы мать Хрона, верно?» — сказал он шепотом. «Да», — шепотом ответила она. Теперь странный посланец не сводил глаз с ее лица. Он глубоко вздохнул, нахмурился. Часто заморгал. «А сообщение? Какое сообщение?» — прошептала Би. «Сообщение вот какое!» — шепотом сказал посланец. «Я отец Хроно. Я только что дезертировал из армии. Меня зовут Дедёк. Я хочу найти какой-нибудь способ удрать отсюда всем вместе. Я, вы, Хроно и мой лучший друг». «Пока я еще ничего не придумал, но вы должны быть готовы в любую минуту!» Он сунул ей ручную гранату. «Спрячьте где-нибудь!» — прошептал он. «Может пригодиться в нужный момент!» Из приемной в дальнем конце коридора раздались громкие крики. «Он сказал, что он доверенный курьер!» — кричал один голос. «Черта лысого! Он курьер! — орал другой. — Он дезертир с поля боя. Кого он спрашивал? — Да никого. Сказал, что совершенно секретно. Залился свисток. — Шестеро за мной! — прокричал мужской голос. — Обыщем комнату за комнатой. Остальные отцепить здание. Дедёк втолкнул Би вместе с гранатой в класс и закрыл дверь. Он сбросил с плеча винтовку, взял под прицел новобранцев, стоявших с заглушками в ушах и ноздрях и заклеенными пластырем ртами. — Только пикни, только дернись, кто из вас, — сказал он, — всех перестреляю. Рекруты, окаменевшие в своих квадратах, никак не отреагировали на эту угрозу. Они были бледно-синего цвета. Их грудные клетки вздымались и опадали. Они знали и чувствовали только одно — маленькую, белую, спасительную пилюлю, растворяющуюся в двенадцатиперстной кишке. — Куда спрятаться? — сказал дедёк. — Где выход? Би могла и не отвечать. Прятаться было некуда. Выхода не было, если не считать дверь в коридор. Оставалось только одно — то, что сделал дедёк. Он сорвал себе форму, остался в линяло-зеленых шортах, сунул винтовку под скамейку, заткнул себе уши и ноздри заглушками, заклеил рот пластырем, встал в строй новобранцев. Голова у него была брита наголо, как у всех новобранцев. Как у всех у него тоже была полоска пластыря от макушки до затылка. Он был таким никудышним солдатом, прямо из рук вон, что доктора в госпитале снова вскрыли ему череп, чтобы проверить, не барахлит ли антенн. Би глядела на комнату невозмутимо, как в трансе. Гранату, которую дал ей дедёк, она держала как вазу с единственной прекрасной розой. Потом она прошла туда, где лежала винтовка дядька, и положила гранату рядом, положила аккуратно, бережно, относясь к чужому имуществу. Потом она вернулась на свое место возле стола. Она и не глазела на дядька, и не избегала смотреть на него. Ей в госпитале так и сказали. Ей было очень, очень плохо. И снова будет очень-очень плохо, если она не будет заниматься только своей работой, а думать и беспокоиться пусть предоставит кому надо. Она должна была сохранять спокойствие любой ценой. Крики и ругательства солдат, идущих с обыском от комнаты к комнате, постепенно приближались. Би не желала ни о чем беспокоиться. Дедёк, заняв место в рядах новобранцев, стал строевой единицей. С точки зрения профессиональной Би наблюдала, что его кожа становилась синей с прозеленью, а не чистого синего цвета, как полагалось. Очевидно, он принял последний дышарик несколько часов назад, а значит, в скорости он потеряет сознание и свалится. Если он свалится... это будет самое мирное решение всех проблем, а Би желала мира превыше всего. Она не сомневалась, что дедёк, отец ее ребенка, в жизни всякое бывает. Она его не помнила и сейчас не делала никаких усилий, чтобы его запомнить, узнать его в следующий раз, если следующий раз будет. Он ей был совсем ни к чему. Она отметила, что тело дядька уже стало почти совсем зеленым. Значит, ее диагноз оправдался. Он свалится с минуты на минуту. Би грезила наяву. Ей привиделась маленькая девочка в накрахмаленном белом платье, в белых перчатках, в белых туфельках, державшая собственного белоснежного пони. Би завидовала маленькой девочке, которая сумела сохранить такую незапятнанную чистоту. Би пыталась догадаться, кто эта маленькая девочка. Дедёк свалился беззвучно, обмякнув, как мешок с угрями. Дедёк очнулся на койке космического корабля. Он лежал на спине. Свет в каюте слепил глаза. Дедёк начал кричать, но у него накатила такая дурнота и головная боль, что он замолк. Он кое-как поднялся на ноги, цепляясь за алюминиевую стойку койки, чтобы не упасть. Он был совершенно один. Кто-то натянул на него его прежнюю форму. Поначалу он подумал, что его запустили в космос. Потом он заметил, что через открытый входной люк видна твердая земля. Дедёк выбрался наружу. Его тут же вырвало. Он поднял слезящиеся глаза и увидел, что находится или на Марсе, или очень похожем на Марс месте. Была ночь. Железная равнина была утыкана шеренгами и рядами космических кораблей. На глазах у дядька шеренга кораблей длиной в 5 миль оторвалась от космодрома и с музыкальным гудением уплыла в космос. Залаяла собака, ее лай походил на удары громадного бронзового гонга. Из ночной тьмы неторопливой рысой выбежал пес, громадный и опасный, как тигр. «Казак!» — крикнул из темноты мужской голос. Услышав команду, пес остановился, но, скаля длинные влажные клыки, не давал пошевельнуться дядьку, который стоял, прижавшись к стенке корабля. К ним шел хозяин казака, светя себе пляшущим лучом карманного фонарика. Подойдя к дядьку на расстоянии нескольких метров, он повернул фонарь вверх, держа его под своим подбородком. Резкий контраст света и тени превратил его лицо в дьявольскую маску. — Привет, дядек, — сказал он. Он выключил фонарь, встал так, чтобы на него падал свет из корабельного люка. Он был высок, пренебрежительно вежлив, на редкость самоуверен. На нем были ботинки с квадратными носами и кроваво-красная форма воздушного десанта, морской лыжной пехоты. Оружия при нем не было, только офицерский стег длиной в 1 фут. — Сколько лет, сколько зим! — сказал он. Он сдержанно улыбнулся, сложив губы сердечком. Говорил он, нараспев высоким тенором с переливами, как в песнях швейцарских горцев. Дядек понятия не имел, кто это такой, хотя, судя по всему, человек не только знал его, но был добрым другом. — А знаешь, кто я, дядек? — игриво спросил человек. У дядька захватило дух. Это же, наверное, Стоуни Стивенсон. Он самый... отважный друг, лучший друг дядька. — Стоуни! — прошептал он. — Стоуни! — повторил человек. Он рассмеялся. — О, Господи! Сколько раз я желал быть на месте Стоуни, и сколько раз мне еще захочется быть на месте Стоуни! Земля сотряслась. В тихом воздухе закрутился смерч. Соседние корабли со всех сторон взметнулись вверх и скрылись из глаз. Корабль дядька теперь стоял в полном одиночестве на целом секторе железной равнины. До ближайших кораблей было теперь не меньше 0,5 мили. — Твой полк стартовал, дядек, — сказал человек, — а ты остался. И не стыдно тебе? — Кто вы такой? — спросил дядек. — Зачем имена в военное время? — сказал человек. Он положил большую ладонь на плечо дядька. — Эх, дядек, дядек, дядек, — сказал он, — достало же тебе. — Кто меня сюда перенес? — спросил дядек. — Военная полиция. — Дай им Бог здоровья, — сказал человек. Дядек помотал головой. Слезы бежали у него по щекам. Ему конец. Теперь уж нечего таить, скрывать, даже если этот человек может обречь его на жизнь или на смерть. Бедняге дядьку было все едино — жить или умереть. — Я хотел собрать всю свою семью, — сказал он, — только и всего. — Марс! Самое гиблое место для любви, самое гиблое место для семейного человека, дядек. — сказал человек. Этот человек, как вы догадываетесь, был никто иной, как Уинстон Найлс Румфорд. Он был верховным главнокомандующим Марса. Он вовсе не принадлежал к воздушным десантникам лыжной морской пехоты, но он мог свободно выбрать любую форму, какая ему придется, по вкусу, невзирая на то, что другому ради такой привилегии пришлось бы бог знает что вынести. — Дедёк, — сказал Румфорд, — самая грустная любовная драма, жалостней которой мне уж не узнать, разыгралась здесь, на Марсе. Хочешь послушать? «В некотором царстве, в некотором государстве, — начал Румфорд, — жил один человек, которого переправили с Земли на Марс в летающей тарелке. Он добровольно завербовался в марсианскую армию и уже щеголял в яркой форме подполковника штурмовой пехоты марсианских войск. Он чувствовал себя по-настоящему элегантным, потому что на Земле его духовно принижали, и, как всякий духовно приниженный человек, он полагал, что форма выставляет его в наилучшем виде. Тогда его еще не подвергали чистке памяти, и антенну ему еще не вставляли. Но он был таким образцово-лояльным марсианином, что ему доверили командование космическим кораблем. Вербовщики придумали прозвище для таких новобранцев. Этот, мол, даже свои яйца окрестил Деймос и Фобос, — повествовал Румфорд. Деймос и Фобос — так называются два спутника Марса. Этот подполковник, в жизни не служивший в армии, сейчас, как говорят на Земле, обретал самого себя. Он не имел ни малейшего понятия о том, в какую переделку попал, но все же командовал остальными новобранцами и заставлял их выполнять приказы. Румфорд поднял палец вверх, и Дедёк с ужасом увидел, что палец совершенно прозрачный. На корабле была одна запертая офицерская каюта, куда экипажу было запрещено входить, — сказал Румфорд. — Команда охотно рассказала ему, что в этой каюте находится такая красавица, какой на Марсе еще не видывали, и что любой, кто на нее взглянет, тут же влюбится по уши. — А любовь, — сказали они, — любого солдата, кроме кадрового ветерана, превращает в тряпку. Новоиспеченного подполковника обидел намек на то, что он не кадровый солдат, и он принялся развлекать команду рассказами о любовных приключениях с роскошными женщинами на земле, хваля, что ни одна из них не затронула его сердце. Команда отнеслась к этому бахвальству скептически, полагая, что подполковник со всей своей сексуальной предприимчивостью ни разу не мерился силами с такой умной, надменной красавицей, как та в офицерской каюте, запертой на замок. Напускное уважение команды к подполковнику явно пошло на убыль. Остальные новобранцы почуяли это и тоже перестали его уважать. Подполковник в яркой форме почувствовал себя тем, кем он и был на самом деле, бахвалящимся шутом. О том, как он смог бы вернуть себе потерянную честь, никто прямо не говорил, но всем до одного это было ясно. Он мог вернуть себе уважение солдат, завоевав сердце высокомерной красавицы, запертой в офицерской каюте. Он был готов пойти на это, готов пойти на отчаянный штурм. Но команда, — сказал Румфорд, — продолжала делать вид, что оберегает его от любовного фиаско и разбитого сердца. Его самолюбие вскипело. Оно вспенилось, как шампанское, заиграло, рванулось и вышибло пробку. «В кают-компании устроили пирушку», — сказал Румфорд. И подполковник напился и снова расхвастался. Он опять кричал о своем бессердечном распутстве на земле. И вдруг он увидел, что кто-то незаметно бросил ему в стакан ключ от офицерской каюты. Подполковник улизнул, проник в офицерскую каюту и запер за собою дверь, — сказал Румфорд. В каюте было темно, но в мозгу подполковника зажегся настоящий фейерверк от спиртного и от предвкушения торжества, когда он объявит кое-что за завтраком в кают-компании. Он овладел женщиной в темноте, и она не сопротивлялась, потому что обессилела от ужаса и транквилизаторов, — сказал Румфорд. Это была безрадостная случка, которая никому не принесла удовлетворения, разве что матери природе в ее самой грубой ипостаси. Подполковник почему-то не чувствовал себя героем. Он почувствовал годливость к самому себе. По недомыслию он включил свет, втайне надеясь, что наружность женщины хоть отчасти оправдает его скотское поведение, позволит ему гордиться победой, — печально сказал Румфорд. На койке сидела, сжавшись в комок, довольно невзрачная женщина, ей было явно за 30. Глаза у нее покраснели, а лицо распухло от горя и слез. Мало того, подполковник, оказывается, был с ней знаком. Эта самая женщина, по предсказанию провидца, должна была родить от него ребенка, — сказал Румфорд. Она была так недосягаема, так горда, когда он видел ее в последний раз, а теперь стала такой жалкой, раздавленной, что даже бессердечный подполковник растрогался. Подполковник впервые в жизни осознал то, чего люди в большинстве своем совсем не понимают, что они не только жертвы безжалостной судьбы, а и самые жестокие орудия этой безжалостной судьбы. Эта женщина в тот раз смотрела на него, как на свинью. А теперь он сам неоспоримо доказал, что он последняя свинья. Как и предвидела команда, подполковник с этой минуты и навсегда стал никудышним солдатом. Он безнадежно погряз в поисках сложнейших тактических приемов, позволявших причинить как можно меньше, а не как можно больше страданий. Если он этому научился, женщина поймет и простит его. Когда космический корабль достиг Марса, он подслушал отдельные реплики в госпитале приемного центра, из которых понял, что у него собираются отнять память. Тогда он написал самому себе первое письмо из целой серии писем, в которых он записывал то, что не хотел забывать. Первое письмо касалось женщины, которую он оскорбил. Он отыскал ее после чистки памяти и понял, что она его не помнит. Но он еще увидел, что она беременна, что она носит его ребенка. И с тех пор он поставил перед собой одну цель — во что бы то ни стало добиться ее любви, а через нее и любви ее ребенка. И он пытался добиться этого, дедек, — сказал Румфорд, — неоднократно, много-много раз, и раз за разом он терпел неудачу. Но эта цель стала средоточием его жизни, может быть, потому что сам он жил в неблагополучной семье. А корень всех неудач, дедек, — сказал Румфорд, — был не только в неподдельной холодности женщины, но и в психиатрии, которая считала идеалом мессианского социума, образцом доблести и здравого смысла. Когда этому человеку удавалось хоть немного расшевелить свою подругу, психиатрия, начисто лишенная живых чувств, тут же исправляла ее, снова делала из нее полезного члена общества. Оба они, и он, и его подруга, то и дело попадали в психиатрические отделения, каждый в своем госпитале. И можно найти пищу для размышлений, — сказал Румфорд, — в том, что этот до полусмерти замученный человек был единственным на Марсе писателем, философом, а эта до полусмерти замучившая себя женщина была единственной марсианкой, написавший настоящее стихотворение. Босс явился к флагманскому кораблю подразделения из города Фебы. Он ходил туда искать Дитька. — Черт побери! — сказал он Румфорду. — Все взяли, да и отчалили без нас. Босс приехал на велосипеде. Он увидел Дитька. — Черт побери, дружище! — сказал он Дитьку. — Ну, брат, ты задал, что мне хлопот. Ну и ну! Как ты сюда-то попал? — Военная полиция! — — ответил Дедёк. — Без них никуда не попадешь, — шутливо сказал Румфорд. — Пора нам догонять, приятель, — сказал босс. — Ребята не пойдут на штурм без флагмана. За что им и сражаться-то, а? — За честь быть первой армией, отдавшей жизнь за правое дело, — сказал Румфорд. — Как-как, — сказал босс. — Да нет, ничего, — сказал Румфорд. — Вот что, ребята, залезайте в корабль. Задраивайте люк и жмите на кнопку с надписью «ВКЛ». Взлетите, как перышко. Автоматика. — Знаю, — сказал босс. — Дедёк, — сказал Румфорд. — А? — с отсутствующим видом откликнулся Дедёк. — Помнишь, что я тебе сейчас рассказывал? — Историю про любовь. — Я кое-что пропустил. — Да, — сказал Дедёк. Помнишь женщину в той истории? Ну, ту, которая носила ребенка того человека, — сказал Румфорд. Женщину, которая была единственным на Марсе поэтом. Ну и что? — сказал Дедёк. Его не особенно интересовала эта женщина. Он не понял, что героиня истории, рассказанной Румфордом, была Би, его собственная жена. «До того, как она попала на Марс, она несколько лет была замужем», — сказал Румфорд. «Но когда наш доблестный вояка, подполковник, овладел ею в корабле, летящем на Марс, она оказалась девственницей». Уинстон Найлс Румфорд подмигнул Дитьку, прежде чем закрыть наружную крышку входного люка. «Хорош был ее муженек, а, Дедёк?» — сказал он.